Глава 15. Утром я вывел Буланного, обмотал закоченевшее тело ночного гостя веревкой и привязал конец к задней луке. «Куда вы хотите его, господин лейтенант?» — кивнул на труп Рене. «Отвезу тем, кто послал». Рене покачал головой. «Не надо, не злите их. Не приведет это к добру». «Вот именно. Я хочу разозлить их так, чтоб от злости они начали совершать ошибки. Ты знаешь, кто у них главный?» «Синекур». «Как его узнать?» «Ну, толстый, похож на набитый паклей круглый кожаный мешок. Мы иногда набиваем такой и бьем ногами. Интересная игра». «Понятно, как-нибудь поиграем вместе. А пока хочу глянуть, что представляет собой гнилое яблоко». «Я с вами, без оружия». «Нож есть». Он вынул из-под плаща 20-сантиметровый косарь грубой ковки. «На кухне нашел. Мой первый нож был таким же». «Пойдет», — кивнул я. «Дождемся Киларя с чучельником и поедем». Из дома вышел брат Стефан с наполненной серебром котомкой. Сумма внутри была немаленькая, и вес тоже килограммов 11 или около того. Киларь рассчитывал воспользоваться на время поездки моим Буланным, но так как я сам отправлялся в город, расчетом его не суждено было сбыться. Он передал котомку чучельнику, тот положил ее на седло перед собой и дернул поводья. До города доехали вместе. Я поглядывал по сторонам, выискивая свежие следы, но сегодня мы были первыми на этой дороге. Чучельник и Киларь свернули на улицу Святого Себастьяна, а мы с Хрустом продолжили путь к площади. Люди при виде нас расступались. Я держался в седле непринужденно, распахнув плащ, чтоб все видели собачью голову на сюрко, и демонстративно сжимал рукоять меча. Рене шел слева, придерживаясь правой рукой за путлище. Позади волочился привязанный за ноги труп. Наша процессия походила на киношный этюд об охотнике за головами. Несколько мальчишек возраста щенка с любопытством шлепали за нами. Женщины крестились, мужчины старались быстрее пройти мимо. На площади встретили патруль из замка. Солдаты молча посмотрели на тело, потом на меня. Видимо, ждали, что я начну объяснять, откуда труп и что случилось. Будь на моем месте кто-то другой, не инквизитор, они бы наверняка остановили его и допросили, и неизвестно, чем бы разговор закончился. Но трогать меня, а тем более допрашивать, стражники побоялись. Возле гнилого яблока я спешился. Трактиров на площади было штук 5, их можно было узнать по вывескам. Над дверями этого торчал длинный железный штырь, на который было нанизано мороженое яблоко. Рене шепнул, что иногда вместо яблока нанизывают голову. Я скептически сморщился. Бодрикур подобного не позволит. Еще неизвестно, как он отреагирует, когда патруль доложит о моем дефиле с трупом по улицам Вакулера, а тут какие-то бандюганы. На их выкрутасы он смотреть не станет, разве что Синекур занесет предварительно энную сумму в замок. Чего-чего, а деньги Бодрикур любит. Не удивлюсь, если у него есть прейскурант для каждого вида преступлений, оплатив который, как индульгенцию, любой может вешать под своими окнами что угодно. Я кинул поводья подбежавшему мальчишке, отвязал веревку и потащил труп к трактиру. «Господин лейтенант, что мне делать?» — тихо спросил Хруст. «Держись сзади». Толкнув дверь, увидел ведущие вниз ступени. Спустившись, оказался в полуподвальчике с низкими давящими потолками, но достаточно вместительным. Неширокий проход вел к стойке, за которой стояла бочкообразная женщина. Она опиралась о столешницу локтями и зевала. Посетителей было мало, за узкими столами сидело человек 15. Самая большая компания собралась недалеко от стойки у камина. Четверо крепких мужиков по типу рытвинских кабанов и пятый, похожий на мячик. Даже если бы Хруст не описал мне главаря Вакулеровских, я узнал бы его сразу. Взгляд такой же, как у жировика, хлесткий и очень внимательный, хотя по возрасту Синекур заметно уступал пахану рытвинских. Вряд ли ему было больше 30. Не знаю, за какие заслуги короновало его местное жулье, но заслуги быть должны, ибо на таких должностях дураки и профаны не держатся. Я прошел до стойки, продолжая волочить за собой труп топтуна. Остановился, подтянул тело ближе так, чтоб от камина его было хорошо видно, и отбросил веревку, сказал, отдуваясь. «О, вот, нашел по дороге. Никто не терял. Свеженький, только сегодня ночью грохнули». И вопросительно посмотрел в сторону пятерых у камина. Те застыли, словно замороженные, хотя только что о чем-то оживленно болтали. Минуту спустя пахан очнулся и толкнул соседа локтем. Тот встал, подошел к трупу, откинул плащ с лица и, вернувшись за стол, кивнул. Все это происходило в глубоком молчании. Никто из посетителей не смел стукнуть ложкой по миске или отхлебнуть вина из кружки. Хозяйка хмурилась то на меня, то на кучу костей на полу, то на жуликов у камина. Синекур по-прежнему молча потянулся к кружке, поднял и со стуком поставил. Похоже, мой визит, да еще с довеском, в виде дохлого топтуна его озадачил. Он не знал, как реагировать. Дать сигнал боевикам, чтоб порезали меня в лоскуты, или сделать вид, что ничего не произошло. Подумаешь, труп. Их постоянно находят. На каждое внимание обращать. А я, хошь не хошь, инквизитор, и пусть за спиной у меня нет солдат, способных раскатать этот трактир по камешку, зато они есть у Бодрикура. Вряд ли он знает, что мы с Робером уже не друзья. «Хруст!» — глухим голосом проговорил, наконец, Синекур. «А ты к святошам, гляжу, подался? Я тебе место сытное дал, долги простил. Хотел к настоящему делу пристроить. Нехорошо так с друзьями поступать». Я хлопнул по стойке ладонью. «Пиво!» — хозяйка вздрогнула. Взгляд метнулся к пахану и вернулся ко мне. «Нету пива!» Я улыбнулся и проговорил лениво. «Мне в этом месяце двух ведьм не хватает, чтоб план закрыть. Вот стою я и думаю, сойдешь ты за двоих или как одну засчитают?» Что такое план, она, конечно, не знала. Но общий посыл уловила верно. Тем более, что запах после недавней казни еще не выветрился с площади. «Че сразу грозить? Че грозить-то? Пиво хочешь? На, пиво. Че, жаль, что ли? Да хоть ужрись!» Она нагнулась, подчерпнула из бочки и поставила кружку передо мной. Пиво было сварено по тому же рецепту, что и у Сесилы в раздорке. От него за версту воняло помоями. Его не то что пить, на пол пролить стыдно. Подумает, что обоссался. Плохое у тебя пиво. Гадость. За такое точно на костер тащить надо. Впрочем, я здесь не за этим. Видишь тело? Похорони его за счет заведения. А могильщикам скажи, чтоб побольше ямок нарыли. Ну, десятка два. Скоро они понадобятся. «Себе место решил подготовить без всякого намека на юмор?» — спросил Синекур. «Немного ли два десятка? Вас всего-то как пальцев на руке». Я пожал плечами. «Время покажет, для кого место. Но то, что понадобится, не сомневайся». Мы вышли на улицу. «Он не испугался», — сразу сказал Рене. «Вы видели его взгляд, господин?» И повторил: «Он не испугался». То, что Синекур не испугался, я понял и сам, но это не значит, что он не наделает ошибок. Обязательно наделает. Не со страха, так из торопливости, а это даже лучше, чем со страха. Возле продовольственных рядов стояла Наина. Приглядывалась к сладостям. Марго любила вываренные в меду лесные ягоды, аналог нашего варенья, и, видимо, послала служанку за лакомством. Продавец наливал варево в глиняный горшочек, оно стекало с ложки густым темно-малиновым сиропом, и я даже от трактира почувствовал его аромат. Передав поводья хрусту, подошел к Наине. «Привет, амазонка!» Служанка выглядела сексуально, во всем старалась подражать хозяйке. Казалось бы, не в походе, можно надеть что-то более приличествующее женщине. Платье, например. Но нет. Наина облачилась в обтягивающие шоссы розового цвета и короткую узкую котту. Плащ, небрежно накинутый на плечи, еще сильнее подчеркивал этот узко обтягивающий комплект, вызывая у мужчин жажду, а у женщин ненависть. И никому в голову не приходило осудить ее за неподобающий вид. Стоявший у соседнего прилавка высокий тощий священник смотрел на девушку, облизывался и не слышал, о чем его спрашивает торговец. Наина покосилась на меня и буркнула. «Чего тебе?» «Ну, просто увидел, решил поздороваться». «Как вам в замке живется?» «Хорошо живется. А ты на улице ночуешь?» «Ну, зачем же?» «Купил загородный отель. Пол лье от города по дороге на Жуанвиль. Хорошее место. Тихое. Здание двухэтажное, комнат свободных много. Обустраиваемся помаленьку». Наина усмехнулась. «Если рассчитываешь, что Марго к тебе переберется, то обломись. Королевы живут в замках». «Это точно. Моему постоялому двору до замка еще расти да расти. А Марго 100% королева. По-иному не скажешь. Я, в принципе, и не надеялся, но сдаваться, пусть и в словесном поединке, не собирался. Это она отцу Тамаза будет рассказывать, когда он вернется». Наина поставила горшочек в корзину. «Обязательно расскажет. И еще вопрос, кто окажется крайним?» Она говорила чересчур самоуверенно, намекая, что накажет монсеньор меня. «Но это вряд ли. Мы с Марго оба его фавориты, и если прилетит, то в равной доле каждому. Мне ловить люлей не привыкать. За последние полгода я их столько поймал, что уже не замечаю». «Монсеньор разберется», — сказал я неопределенно. «Ладно, будет желание, заезжайте в гости». Наина не ответила. Пошла дальше вдоль ряда со сладостями. А я вернулся к хрусту. Обходя телегу с сеном, увидел, как из ратуши выходит брат Стефан. На губах играла улыбка, значит, сделка завершилась удачно. Выкатившаяся вслед за ним старушка Джакет хмурилась, что только укрепило мою догадку. Мешок с ливрами теперь держал свечник. Его окружали ученики и подмастерья с палками. Неподалеку крутились оборванцы из бригады грузчиков. Рене разглядел их в толпе и указал мне. «О, смотрите, господин, щелкуны и синекура. Я еще вчера их у дома свечника приметил». «Думаешь, деньги отнять хотят?» «Попробуют, конечно», — уверенно кивнул Рене. «Зря, что ли, их синекур направил. Только вряд ли получится». «Это почему?» «Свечник тоже не дурак. Не только своих подмастерьев привел, но и у пекаря одолжил. У того подмастерья крепкие. Ох, поломают они щелкунам ребра. Если б вы меня к себе не взяли, я б сейчас тоже среди них был». Рене произнес последнюю фразу с крупинкой злорадства. И в предстоящей драке подмастерьев и щелкунов явно был на стороне первых. Я поднялся в седло, кинул мальчишке, державшему поводья, денье. Тот засиял, сжал монетку в кулачке и побежал прочь. Я слегка толкнул Буланова пятками. На выезде с площади за нами увязалась стайка ребятни и закричали речитативом. «Пес, пес, сожги ведьму! Пес, пес, сожги ведьму!» «Я вас самих сожгу!» Я сделал большие глаза и оскалился. А Рене еще топнул ногой для остраски. Ребятня завизжала и бросилась в рассыпную. На постоялом дворе нас ждали гости. Четверо крепких мужчин стояли возле загона, бросая по сторонам настороженные взгляды. Одеты непримечательно в гамбизоны и потертые плащи. У одного в руке алебарда, трое остальных с мечами типа фальшион. У двоих щиты. К гадалке не ходи, наемники. Вопрос, чего им тут понадобилось? «Я одного знаю», — приглядываясь к гостям, — сказал Хруст. «Вон, видите, того, с бородкой. Таран. Мы с ним вместе у Рене Доброго служили». Наемник, на которого указал Хруст, выглядел старше остальных, лет 40, среднего роста, широкоплечий. Когда мы приблизились, он сделал шаг вперед и поклонился. «Доброго дня, господин Десиниген». «О как! Имя мое знает, значит, навел справки, прежде чем идти». «И тебе, солнце, навстречу, незнакомец», — не слезая с Буланова, ответил я. «Чего пожаловал?» «Слышал, вы людей набираете. Так хотелось бы наняться к вам, если место есть». «А про условия мои тоже слышал?» «Нет, господин, про условия не слышал». «Так слушай. 4 денье. Наемники разом поскучнели лицами. За такую плату они служить не хотели, но я все равно продолжил. Стол и постель мои». А вот это уже, как и Рене до этого, они приняли с радостью. «Все верно, зима, надо как-то пережить ее. А когда ручьи побегут, видно будет». Наемники переглянулись, и Таран высказал общее мнение. «Нам подходит, господин». «И это не все. Дальше. Дисциплина железная. Срок службы — год. Если решили холода переждать, то сразу говорю, валите нахер. Мне ждуны не требуется. Кто думает, что он со службы сбежит и ищи потом ветра в поле, так пусть забудет. Я его найду и наизнанку выверну». «Подходят такие условия?» Наемники сгрудились и начали обсуждать услышанное. Обсуждали минуты две, потом все тот же Таран сказал за всех. «Согласны, господин». «Тогда мечи доставайте, посмотрю, на что вы годитесь». Я спешился, сбросил плащ на руки Хрусту и вынул свой меч. Перекинул в левую руку, покрутил перед собой восьмерку, разминаясь. Первым вышел Таран. Мужик крепкий, уверенный, с оружием наверняка на «ты». Он не полез на меня опрометчиво, а попытался зайти справа. Ударил без замаха диагональным, словно пополам разрубить хотел. Я не стал уклоняться, принял удар на голомень, довернул кистью, и его фальшион полетел в сторону дороги. Таран оторопел от неожиданности. Такой наглости от юнца, почти в два раза младшим себя, он не ожидал. Покраснел, но не обозлился за поражение, а лишь развел руками. «Хм, да, господин». Больше ему сказать было нечего. А я посоветовал. Надо было всего-то руку на себя потянуть. «Вы бы тогда следующим ударом меня проткнули». «Поэтому щит с собой надо носить. Был бы щит, прикрылся». Глаза Тарана блеснули. «Вы тоже без щита, господин. Меня учили по-другому. Ладно, к тебе вопросов нет. Давай следующий». Каждого наемника я проверил на ловкость и умение владеть оружием. Не скажу, что все они были на высоте. Для своего статуса, может быть, и неплохо, но в целом средненько. Повозиться пришлось с алебардистом. Он достаточно умело удерживал меня на расстоянии, однако не атаковал. Это плохо. Задача древкового оружия заключается не только в сдерживании противника, но и в переходе в наступление. Этот идти в атаку побаивался, опыта нет. Всего год или два в наемниках, новичок. Не хочу сказать, что ветеранам море по колено. Боятся все, и я в том числе. Есть что-то теребящее душу, когда в лицо тебе устремляется острый стальной наконечник. Вопрос в том, переступишь ты через страх и двинешься навстречу удару, или побежишь, теряя оружие и честь. Честь, как громко сказано, но именно она позволяет бойцу ощущать себя бойцом. Последним я вызвал Хруста. Опробовать его в поединке мне еще не доводилось. Столкновение на постоялом дворе в Пани-Сюрмёз началось и закончилось словами, а стычка на дороге обошла его стороной. Сейчас он явно хотел показать класс, произвести впечатление. Увы, я отбил две неуклюжих атаки, провел свою, обозначил укол в бедро и рубящий в руку. В общем, уровень тот же. Хотя, кого я ждал? Финалистов Олимпиады? Здесь надо работать и работать, тренироваться. Как же не хватает Гуга, уж он-то бы с ними позанимался, а у меня на это времени нет совершенно. «Хруст, объясни новичкам общие правила общежития», — сказал я, вкладывая меч в ножны. «Караульная служба отныне на вашей пятерке. Подберется народ, станет полегче». «Есть еще люди, готовые присоединиться к вам, господин», — сообщил Таран. «Много?» «О, я знаю двоих». Но и другие найдутся. Хорошо. Отправляйся в город, веди всех, кто готов принять мои условия. Остальным отдыхать до вечера. С завтрашнего дня начнем тренировки. Таран бодрым шагом двинулся к дороге, а я отвел Рене в сторону. Что можешь сказать об этом Таране? Да об остальных тоже. Можно им доверять? Этих троих я не знаю, пожал плечами Хруст. А с Тараном знаком давно. Не трус, не дурак. Любит выпить, но кто не любит? С кем за Рене Доброго сражались? Ни с кем. Рене нанимал людей в помощь своему брату Людовику для войны в Италии. Но чего-то у них там не сложилось. Передумали и решили отбить графство Гиз. Раньше оно Рене принадлежало, но 3 года назад Жан де Люксембург его под себя подмял. Этот бородатый люксембургский барбос всегда поддерживал англичан. И когда те двинулись на Шампань, то заодно помогли и ему. В этот раз тоже помогли. Мы до границы дойти не успели, когда пришли вести, что король Генрих направил своего брата Джона с отрядом из 1000 лучников на помощь Жану. Целые 1000 лучников, господин. Да еще люксембуржцы с ними. А нас всего-то 800. Куда с такими силами на англичан переть? Понятное дело, возмутились. А Рене, он потому и добрый, что слишком добрый. Повернул назад и деньги за 2 месяца выплатил. А здесь как оказался? Ну, слух прошел, что сеньор Жан Виля набирает людей. Ну и пошли. Да только не успели, без нас обошлись. Ну, я к купцам стал наниматься. Таран тоже пару раз нанимался, потом пропал, потом опять появился. Наемники на месте не сидят. Сегодня тут, завтра в другом графстве. Это верно. Наемника, как волка, ноги кормят. Если он на одном месте задерживается, то начинает бузить, ибо натура такая, выхода требует. А самый лучший выход для него — война. Она и кровь успокаивает. И скучать не дает. Глава 16. Мы потихоньку обустраивались. За 3 последующие недели ко мне присоединились еще 17 человек. С каждым я подписал договор сроком на год на всех своих условиях. Выплата денежного довольствия предусматривалась 1 раз в 3 месяца. 1,5 ливра на человека. Общая сумма впечатляла, но если исходить из тех денег, что оставил отец Томмазо, то это капля в море. Большую часть дня отводили тренировкам. Утром после перекуса выходили на тренировочную площадку и до обеда бились друг с другом и со столбами. Увы, но до моего уровня владения мечом никто даже близко не дотягивал. Не хочу сказать, что я набрал одних бестолочей, понятия не имеющих о фехтовании отнюдь. Рубить, колоть и ставить примитивную защиту умел каждый. Однако все это было чересчур прямолинейно, предсказуемо и часто направлено на нанесение одного единственного удара. Если у тебя в руках двуручный меч, алебарда или глефа, а строй противника настолько плотный, что лишний раз не повернуться, то такой подход прокатит. Но когда ты идешь по улице или взобрался по стене на боевой ход, где пространство для замаха больше и у противника есть возможность маневрировать, вся эта прямолинейность будет играть против тебя. Я как мог объяснял это людям. Кто-то прислушивался, но многие морщились. Их скепсис был понятен. По сути, на стене против тебя будут стоять такие же наемники, только в сюрко другого цвета и с другим гербом. Шанс встретить оруженосца, экюе, на худой конец сержанта, у которых уровень подготовки чуть выше, не так уж велик. Про рыцаря я вообще не говорю. Не выстоит простой наемник против рыцаря один на один. И вдвоем не выстоит. И втроем. И вчетвером, скорее всего. Если рыцарь с ног до головы закован в железо, то пробить его защиту практически нереально. Это только в чатах пишут, что рыцари неповоротливы, доспехи тяжелы. Как бы не так. Попробовали бы эти писаки побегать с рыцарем на перегонки. Ни на одном бугурте не были, зато рассуждают. Рыцарь – это машина. Очень подвижная машина и смертоносная. Чтобы одолеть эту машину, надо знать, как двигаться и куда бить. Обучать этому моих наймитов в данное время смысла нет, ибо рыцарь в одиночку не ходит. За его спиной всегда свита из кутилье, сержантов и пажей, и вся эта свора расхерачит мой отряд, не запыхавшись. Нужны арбалетчики, хотя бы человек пять. Впятером в упор по одной мишени при условии стальной дуги на арбалете и натяжении в 200-300 килограмм, и что болт попадет в доспех под прямым углом, шанс пробития будет весьма высоким. В крайнем случае рыцарь получит нехилую заброневую травму и выйдет из боя. Однако, кроме чучельника, арбалетчиков не было. Возможно, придется готовить своих. Дело это не хлопотное, показал, как взводить, как нажимать на спуск, как целиться, и вот тебе готовый стрелок. Вопрос в затратах. В окулёре я ходил по оружейным мастерским, присматривался к экипировке, хотел привести своих бойцов в более-менее однообразный вид. Глянул и на арбалеты. С деревянной дугой, с натяжением до 150 килограмм, как у чучельника. Плюс козья нога для натяжения. 2 ливра. Стоимость болтов 10 денье за дюжину. На 5 человек еще можно потратиться. Но если заглядывать вглубь, то 5 стрелков маловато будет. Надо хотя бы пару десятков. А это уже совершенно другие цены. Так что капля в море со временем грозит перерасти в грохочущий поток. После дневной тренировки шли обедать. Жрали наемники в 3 горла, но это как раз тот случай, когда лучше не экономить. Я требовал от брата Киларя, чтобы питание было разнообразным, с наличием мяса, овощей и фруктов. Сидя на одной чечевице, много мечом не намашешь, тем более без витаминов. После обеда сон час, без этого никак, а вот вечер хозработы. Срубили в лесу несколько деревьев, распилили на доски, поставили новые ворота на амбар. На месте загона соорудили приличную полосу препятствий с лабиринтом, разрушенным мостом, валом, крепостной стеной. Отец Томмазо перед отъездом мягко намекнул, что предстоящие действия будут связаны с захватом небольших поселений и крепостей. Вряд ли такие населенные пункты снабжены серьезными защитными укреплениями. Максимум что-то вроде двора на холме, вал, ров, чистокол. По этому перечню и тренировались. Делали небольшие осадные лестницы, кошки и под защитой арбалетчиков, которых пока еще не было, шли на штурм. Сначала просто учились взбираться на стены. Потом я разделил отряд на 2 части. Одни штурмовали, другие защищались. Не обходилось без синяков и ушибов, поэтому Сельма не только варила кашу, но и периодически возвращалась к своим прямым обязанностям врачевателя. Щенок принимал участие в тренировках наравне со всеми. Ему было тяжело. Пацан, 10 лет, чего с него взять? Но он старался и вместе со всеми лазал по лестницам, преодолевал лабиринт, карабкался на вал, скатывался в ров. За последнее время он заметно окреп, перестал стричь волосы и стягивал их в пучок на макушке, на мой манер. Он бы с удовольствием перекрасил их в рыжий цвет, да только не знал как. Специально для него я купил за 2 су длинный сакс с навершием в виде головы ворона. Подрастет, куплю что-то более основательное. К концу 4-й недели пришли еще 3 наемников. Честно говоря, я думал, что придется ходить по городам и весям, дабы набирать людей. Но слухи о том, что инквизиторы собирают боевой отряд, распространился далеко за пределы Вакулера, и эти 3 явились аж из Вердена. Выслушали условия, дружно кивнули и поставили крестики под соглашениями о найме. Брат Стефан завизировал их в качестве свидетеля, потом разорвал каждое соглашение на 2 части, первые отдал подписантам, вторые аккуратно сложил в кожаный мешок на случай, если придется судиться. «Видите того тощего?» — указал я на тренировочную площадку. «Это мой помощник. Рене Хрустящая Корочка. Но не вздумайте так его называть. Можете схлопотать леща. Зовите просто Хруст. Скажите ему, что я вас принял. Он знает, что дальше делать. Ясно?» «Да, господин. Ступайте». Я обернулся к Киларю. «Ты тоже ступай». «Господин лейтенант», — в руках брата Стефана появился толстый свиток. «Вот, примите». «Что это?» «Отчет». «Какой отчет?» Брат Стефан расправил свиток и начал читать, иногда комментируя прочитанное. «Свечи сальные по 1 денье за фунт, итого 14 фунтов. 44 струганных доски по 1,5 денье за доску. Да, подматрасники для тюфяков 51 штука и солома для набивки на 5 су 3 денье за все. И это я еще цену сбросить заставил. Дальше. 2 мула по 30 су каждый, посуда глиняная по 4 денье за десяток, да ложки деревянные, да горшки 6 штук за 3 денье за все 6. Да заткнись, закипая, попросил я. Но тут еще подушки, чечевица, мясо, овощи, крупа. Заткнись, прошу тебя, брат Стефан. Я все понимаю. Это необходимо и важно. Но от твоих цифр у меня мозги плавятся. Пожалуйста, не забивай мою голову ценами. Но как иначе, господин лейтенант? Вы должны знать это и проверять. Вдруг я ошибся или, не дай бог, украл что-то. Так ты так и так украдешь. А я не догадаюсь. Но, во-первых, тратить тебе на ворованное некуда, ты монах. Если я узнаю, что у тебя где-то дом и любовница, я вас обоих запру в том доме, подопру дверь и подожгу, и буду прыгать вокруг с радостными воплями. Во-вторых, все эти записи предоставишь отцу Томмазо. Он в них разберется и решит, украл ты или нет. Монсеньор не станет возиться с бумагами. Он мне доверяет. О. И я тебе доверяю. Но если узнаю про дом и любовницу, сожгу всех 3. То есть, как 3? Не понял Киларь. С отцом Томмазо? С домом, придурок. Тебя, любовницу и дом. Так понятно? Понятно. Тогда вали отсюда и не мешай работать. На следующий день явился целый отряд наемников. Мы выставляли дозорных уже не только возле дома, но и на дороге, соорудили 3-метровую вышку, посадили наблюдателя, в качестве звукового сигнала дали старенький охотничий рог. Утром этот рог затрубил. Когда на дороге появлялись паломники или торговые караваны, наблюдатель давал 2 коротких сигнала, сейчас дал 1 длинный, протяжный и нудный, словно зубная боль. Все, кто был на площадке в доме, кубарем выкатились на дорогу и встали рядом с вышкой. «Что видишь?» — окликнул я наблюдателя. «Солдаты! Много!» — возопил он указывая пальцем в сторону Жуанвиля. «Много? Это сколько?» «Не знаю. Много. Целый отряд». «Похоже, кроме боевой подготовки надо еще и ликбез проводить, как минимум, для овладения счетом. Но это потом. А сейчас надо готовиться. Понять бы только к чему. Я быстро поднялся на вышку. А от Жуанвиля действительно двигалась колонна пехоты. Человек 40, не больше. Шли открыто, не пытаясь спрятаться, хотя спрятаться было где. Никаких флагов, баннеров, всадников, повозок. Впереди шел крупный мужчина. Солнечные лучи бликовали на керасе и наручах. Шлем висел на поясе сбоку в кожаном чехле. На голове обычная войлочная шапка. Я спустился так же быстро, как и поднялся. Поднял руку. «Построиться!» Отряд выстроился за моей спиной в две линии. В первую линию встали алебардисты, которых у нас было 7, и 4 пикинеров с самодельными 3-метровыми пиками. По логике, сразу за ними должны стоять арбалетчики, но по поводу их отсутствия я уже плакался, так что сейчас мы походили на банду крестьян, а не на воинское подразделение. Незнакомцы двигались медленно, то ли не торопились, то ли устали. Скорее всего, второе. Лица давно не мытые, не бритые, одежда замызгана. Долгий путь прошли. Увидев нас, старший дал команду, и крайние ряды разошлись, образуя подобие строя. В первую шеренгу также встали алебардисты, у двоих из-под сюрко выглядывали бригантины, у остальных кольчуги. «Богато живут!» Мы подобной экипировкой похвастать не могли, только я и чучельник носили бригантины. Остальные, кто во что гораст, в основном гамбизоны, пара кольчуг и у тарана шайсенпанцер. Дерьмовый доспех в переводе с немецкого. С виду вроде бы кераса, но из обычного металла и тонкий, пальцем ткнешь вмятина. Зато дешевый, в комплекте со стеганкой рубящий удар держит хорошо. Стрелу на излете тоже не пропустит, а вот перед уколом алебарды или палекса не устоит. В 10 шагах от нас незнакомцы остановились, враждебности не проявляли. Первая шеренга стояла расслабленно, опираясь на алебарды, всем видом показывая, что драки они не ищут. Однако за их спинами переминались арбалетчики. Я насчитал 6. Арбалеты покоились на плечах, но взвести их опытному солдату много времени не понадобится. А эти были опытные. У всех на головах бацинеты, на сюрко намалеван красный крест святого Георгия. Может, англичане, может, генуэзцы. И у тех, и у других герб одинаковый. Если англичане, то это хуже. «Кто вами командует?» — спросил старший. «Я слышал, инквизиторам нужны крепкие бойцы, настоящие мужчины. С кем мне обсудить условия?» — говорил он с гасконским акцентом. Увы, но Гасконь в этой войне была на стороне Англии, и то, что они здесь, — факт неприятный. Какого беса им понадобилось так далеко от районов боевых действий? Если верить разговорам и слухам, основные силы англичан сейчас находились под Орлеаном и в Пуату. Король Генрих намеревался отрезать дофина от океанского побережья и лишить доходов с богатых западных городов. Восточные территории контролировала Бургундия, юг пока оставался под властью Карла, но заслуга в этом была не его, а тещи Иоланды Арагонской, женщины деятельной, богатой и хорошо известной при европейских дворах. Номинально она считалась королевой Арагона, Сицилии и Неаполя. Но реальной власти не имела, что, впрочем, не мешало ей сдерживать аппетиты испанских королевств и итальянских республик, сталкивая их головами друг с другом. «Со мной можешь обсудить», — сделал я шаг вперед. Гасконец смерил меня оценивающим взглядом и криво усмехнулся. «Пес! Ха, надо же! Не слишком ли ты молод, чтобы решать серьезные вопросы?» «Герцог Орлеанский в 20 командовал французами при Азенкуре», — поведал я. «А Жан Бесстрашный, граф Невер, в 25 возглавил армию в битве при Никополе. «К чему ты вспомнил это, юноша?» — усмехнулся Гасконист. «Хочешь сказать, что, несмотря на молодость, они командовали войсками? Тогда прежде вспомни, чем их командование завершилось». «Ну да». «Неудачные примеры. Обе армии в результате были разгромлены, а командующие оказались в плену. Поторопился я с этим». «Хорошо. Не будем о прошлом. Вернемся в настоящее». Я скрестил руки на груди. «Хочешь ты того или нет, но других командиров, кроме меня, здесь нет». Гасконец бросил быстрый взгляд на чучельника и вернулся ко мне. «Значит, ты и есть Синеген», — проговорил он без прежней насмешливости. «Я тебя другим представлял, постарше». «Похоже, в округе обо мне много говорили, и он шел со своим отрядом наниматься к инквизиторам, но не ожидал, что я окажусь настолько моложе его. Да и людей у меня меньше, и вооружены хуже, и идти под начало юнца ему очень не хотелось. Вот только выбора особого не было». Отряд в 40 рыл ни один торговец не наймет. А делиться на мелкие группы, когда подразделение спаяно и привыкло действовать как единое целое, не прагматично. Им проще отправиться под Орлеан, наняться к англичанам или заняться разбоем, обложить данью окрестные деревушки, совершить наскок на вокулер. Серьезных укреплений у города нет, только замок. Все добро стащить туда жители не успеют, так что будет чем поживиться. А Бодрикур ничего сделать против такого большого отряда не сможет. Банально, людей не хватит. Сколько у тебя там, 50 обленившихся стражников? Придется запрашивать помощь из Туля, из Вердена, из Барля-Дюка, и будет он сидеть за стенами, наблюдая, как гасконцы чистят город, и вместе с ним будет сидеть Марго. Вот же досада. Отец Томмазо говорил, чтобы завоевать сердце девчонки, необходимо замок и титул. У Бодрикура есть и то, и другое. Как бы во время сидения у них там не срослось чего. Но что-то я прыгаю с темы на тему. Не об этом сейчас голова болеть должна. Для тебя я лейтенант де Синеген. А не нравится, так дорога до Вокулера доведет. Иди, может, там нанимателя найдешь. Чужаки вызывали, мягко скажем, опасения. Нанимать их совсем не хотелось. Ребята однозначно проблемные, обязательно начнутся терки, шум, драки, а их командир явно не намерен подчиняться, так что пускай топают в вокулер, досаждают Бодрикуру, а мне эти проблемы без надобности. «Лейтенант, значит», — хмыкнул гасконец. «А капитан твой где? Мне бы с ним поговорить». «Мой капитан в Шиноне. Сходи, поговори, я не против». «Далеко он забрался. Прячься от кого-то». «А вот у него и узнаешь. Так что давай. Или в Шинон, или в Вокулер. Освобождай дорогу, не мешай проезду». Мешать было некому. Дорога популярностью не пользовалась, и если проходили караваны, то либо рано утром из Вокулера, либо к вечеру со стороны Жуанвиля. Иногда проезжали местные крестьяне в город или из города, но в целом было тихо, поэтому тетка Джакет и уступила мне собственность в 3 раза дешевле рыночной. Гасконец замялся. «Что ж ты гонишь меня, лейтенант? Хоть бы условия наши узнал. Ты же все равно людей набираешь. Вдруг и мы сгодимся». «И какие у тебя условия?» «Люди мои подготовлены, готовы в любое пекло идти. Скажешь, на штурм? На штурм пойдем. Первыми. Не испугаемся. Оружие свое, можешь сам глянуть. Кормежка, ну, тут как договоримся, из твоего котла или из нашего? Если из нашего, то 80 ливров в месяц на всех. Предоплаты не требуем, но по истечении срока будь добр заплатить всю сумму, сколько положено, даже если от отряда половина останется». «А на кой мне половина отряда?» 80 ливров за половину слишком накладно». «Это верно, но ты уж поверь, я потери восполню быстро. На место выбывших другие придут». «Не подходит», — резко отказал я. «Со своими условиями иди к англичанам. Только, думаю, они тоже их не примут». «Ну так поторгуемся давай». «Мои условия. 4 денье на человека с моей кормежкой и крышей. Договор с каждым по отдельности сроком на год. выплаты раз в 3 месяца. 4 денье? Шутишь? Я похож на шута? Я пес господин, защитник братьев-проповедников и карающий меч Святой Инквизиции. Не нравятся условия? Проваливай. Мне на пустую болтовню время тратить неинтересно. Гасконец уткнул кулаки в бока и снова посмотрел на чучельника. Тот стоял в стороне возле изгороди и, в отличие от арбалетчиков противника, свою машинку зарядил. Оставалось только спуск надавить. Расстояние аховое, шагов 20, промахнуться трудно. И кто станет первой целью, ясно, без слов. Это Гасконец просчитал мгновенно и вряд ли обрадовался. «Ладно», — качнулся он на пятках. «Не сошлись в цене. Бывает. Поищем счастье в другом месте». Он махнул рукой, и строй гасконцев, перестраиваясь по ходу в колонну, двинулся в обход нас по обочине. Я позавидовал слаженности. Команды и перестроения они выполняли четко и без оглядок, зная, куда ступать и когда. Подошел к Рене. «Зря вы так жестко, господин, с этим гасконцем. Это Лавипер, гадюка. В Пикардии и в Нормандии его хорошо знают. Раньше у него под началом было 700 бойцов. Однако при Монтаржи он потерял всю свою роту. Осталось всего 50. Хруст, ты постоянно меня стращаешь. То синекуром своим, теперь этим Лавипером. У тебя в жилах кровь или моча?» «Кровь, господин. Только я хочу, чтобы вы знали, что с Лавипером нужно быть осторожным. Он очень подлый». «Спасибо, запомню». Про Лавипера я тоже слышал. Не помню, где и от кого, возможно, это отголоски воспоминаний моего предшественника. Я уже настолько сросся с ним, что не отделял его память от своей. И, честно говоря, это тяжело, когда в голове смешиваются знания различных эпох, в корне отличающиеся друг от друга. Возникает кавардак, и не понимаешь, чему верить, где правда замещается вымыслом, а где наоборот. На занятиях по астрономии в Парижском университете на полном серьезе утверждали, что Земля неподвижна, покоится на великой бездне, окружена водой, укрыта твердью, а все планеты и Солнце в том числе движутся вокруг нее. И я хотел верить в это. Но в то же время я знал, что Земля круглая, вращается вокруг своей оси и Солнца, а не покоится, как в сказках на трех черепахах. Так же и с Лавипером. Рассказы о сражениях на полях Столетней войны были частой темой в разговорах не только в университете, но и среди друзей и домашних. Битва при Монтаржи – это не битва, а осада англичанами небольшой крепости в центральной части Франции. Англичане дважды пытались взять ее. Первый раз летом в 1427 году они крепко получили по зубам от Дюнуа. Вторая попытка увенчалась успехом, что позволило английскому главнокомандующему Джону Тальботу приступить к осаде Орлеана. Случилось это примерно 1/2 года назад, видимо, тогда Лавипер и потерял свой отряд, и теперь пытался восстановить его. Что ж, пускай восстанавливает, только где-нибудь подальше от наших мест. В Лотарингии или в Бургундии. А еще лучше пусть ввалит обратно в свою Гасконь. Нам здесь и без него проблем хватает. Глава 17. Люди продолжали приходить. В основном это были крестьяне и городская беднота. Шли по одному, по двое. Однажды заявилась толпа в 12 человек. Цель каждого кандидата была понятна. Зима, голод, а здесь кормежка, да еще денег обещают. Кто-то, услышав, что договор заключают на год, разворачивался и уходил. Других разворачивал я сам. Проверял на умение держать оружие, на выносливость, на стойкость. Предпочтение отдавал тем, кому уже доводилось принимать участие в боевых действиях. Эти вполне представляли, что их может ожидать, и, к сожалению, таковых были единицы. Основная масса понятия не имела об оружии, тем более о войне, поэтому отбирал только крепких, настойчивых, кто действительно решил пойти по дороге профессионального воина. Съездил в окулер, купил у оружейника 7 арбалетов с деревянными дугами по 1,5 ливра за штуку и заказал еще столько же. Думал купить повезы, но в окулере таких не делали. Посоветовали съездить в Нанси или в Верден. Та же история с кольчугами. Местные кузнецы их не вязали. Максимум, что могли предложить, приклепать железные пластины к стеганкам. Но это полная хрень, годная для дешевых блокбастеров и увеличивающая стоимость стеганки в 2 раза. Сами стеганки обошлись мне по 9 су, да и то мне сделали скидку, потому что я заказал сразу 30 штук. Деньги утекали сквозь пальцы. Господи, кто бы знал, что содержание даже небольшого отряда будет обходиться в кругленькую сумму. К концу февраля у меня было 52 человека, считая меня, щенка, Сельму и чучельника. Только на питание и фураж брат Стефан тратит 1 ливр в день. Ливр! Келарь обзавелся целым хозяйством. 4 мула, повозка, собственные покои на 2-м этаже. В город ездил исключительно в сопровождении 3 рекрутов, а обедал в трактире на площади. Интересно, по какой статье он списывал расходы на такие обеды? Лицо у него было довольное, он ходил напевая, а на мои хмурые взгляды отвечал приветливой улыбкой. С середины марта я начал ожидать возвращения отца Томмазо. Озвученные им 3 месяца подходили к концу, отряд был набран, на оснащение и прочие расходы ушло 200 ливров. Снег сошел, потеплело, дороги развезло, земля под ногами разъезжалась. Но тренировочный процесс смены времен года не остановила. Бойцы по-прежнему сходились в загоне стенка на стенку и дубасили друг друга палками. Арбалетчики тренировались отдельно под началом чучельника. Он был все так же неразговорчив, и потому непонятно, как ему удавалось донести до рекрутов свое учение. Тем не менее, у них получалось неплохо. Я иногда следил за ними. Чучельник устанавливал мишени на расстоянии 20, 50 и 80 шагов. Стрелки били с залпами, начиная с ближней мишени. На перезарядку у них уходило секунд 30. Сказывались недостаток опыта и нервозность. С учетом того, что эффективность стрельбы не превышала 70 метров и что за 30 секунд у противника есть все шансы приблизиться вплотную, этот показатель не устраивал ни меня, ни чучельника. Я предложил поставить наших арбалетчиков в 2 линии. Пока первая перезаряжается, вторая стреляет. Правда, это в 2 раза укорачивало фронт, зато промежутки между залпами тоже укоротились. Чучельник почесал подбородок и кивнул. Попробовали. Понравилось. Жаль, что у нас всего 14 арбалетчиков. Их бы не в 2, а в 3 линии. «Господин!» — закричал щенок. В первой половине дня он обычно сидел на вышке и сейчас, узрев движение на дороге, подавал мне знак. Я, раздевшись по пояс, занимался фланкировкой. Меч порхал в руках, рисуя в воздухе стальную дугу. Отвлекаться на крик не стал. В случае опасности щенок использовал бы рог, а так очередная крестьянская повозка на горизонте. Я сделал шаг вперед, развернулся к дому, перебросил меч из руки в руку. На секунду замер, подняв бастарда над головой. Снова шаг вперед, меч застыл под углом 45 градусов. Со стороны эти переходы походили на бой с тенью. Без лишней скромности скажу, что получается у меня красиво. Все движения отточены, артистичны. Катя любила смотреть, как я вытанцовываю на показательных выступлениях после турнира. Кураев запрещал ей, а она смотрела. А я старался еще сильнее. чтоб она наглядно видела, кого променял на этот денежный мешок. «Господин!» — снова крикнул щенок. «Смотрите, там крестьяне!» «Ну и что?» — со злостью проговорил я. «Если б там была Марго, а то какие-то крестьяне». «Они... Господин, вам лучше посмотреть самому!» Я выдохнул и, не убирая меча в ножны, вышел к дороге. Со стороны Жуанвиля двигались люди. Человек 20. По большей части женщины и дети. Из мужчин лишь двое, с вилами в руках. Они шли впереди. Каких-то других вещей, повозок, скотины не было. То есть не на рынок едут, не на новые поселения. И на паломников тоже не похоже. «Это кто, щенок?» Мальчишка пожал плечами. «Не знаю. Это должны выяснить вы, господин». «Сумничал, молодец. А теперь спускайся и дуй за сельмой. Похоже, кое-кому из этих крестьян требуется помощь». Крестьяне не собирались останавливаться возле нас, просто шли мимо, но, заметив вооруженных людей, испуганно сбились в кучу. Выглядели они неважно, побитые, помятые. У одного мужчины разбито лицо, у второго голова перемотана тряпкой. Одежда порвана, в грязи, но, одним словом, горе. Подбежала сельма, начала хлопотать, осмотрела детей и повернулась ко мне. «Господин, их надо помыть и согреть». «Баня у нас была в амбаре. Мы установили там большой чан и при необходимости кипятили воду, так что проблем с помывкой не существовало. Да и с обогревом тоже. Дров полный лес, руби не хочу. Но, честно говоря, мне было плевать на этих крестьян. С какого хера я должен тратить на них наши ресурсы? Что бы с ними ни случилось, это их сугубо личное дело». «А почему ты мне об этом говоришь?» «У них есть свой сеньор, пускай он их моет и греет». «Господин, но вы же понимаете... Ах, как я мог забыть? Это же известная отговорка гуманистов всех времен и народов». «Ну, вы же понимаете, да. Потому что, если не понимаете, тогда вы подлец и безбожник. И никаких других вариантов не дано». Я плюнул. «Да делай, чего хочешь». Сельма повела женщин и детей к амбару, я придержал мужчин. «Что случилось-то? Откуда идете?» Тот, что с обвязанной головой, махнул неопределенно. «Деревня у нас туда, дальше. Ночью напали, а кто, не знаю. Мне он...» Он отогнул повязку. «Ухо отрезали. Это за то, что я жену спрятать хотел. А... соседа моего вместе со старшеньким на дереве повесили. Веселились они так. Дома сожгли. Мы к утру собрались и пошли. Сначала хотели в Жуанвиль. Наш сир, граф Антуан, своих людей в обиду не дает. Да только в Жуанвиле нынче сидит Кастелян. А он тот еще». Мужчина вздохнул и покачал головой. «Поэтому решили... да в окулёру податься». «А в окулёр чем лучше?» «Там переправа через мёс. А за рекой, опять же, земли графа Антуана. Да и господин де Бодрикур, говорят, человек отзывчивый. Защитит нас». «Чего защищать-то, если от хижин ваших одни головешки остались?» «Так заново отстроимся, лишь бы опять не сожгли». В том, что Бодрикур защитит этих людей, я сильно сомневался. Не к ночи упомянутый граф Антуан, сеньор Жуанвиля, это Антуан де Водемон, сторонник Филиппа Бургундского, а стало быть, противник Бодрикура и его сюзерена Рене Доброго, сына герцога Анжуйского. Ситуация усугублялась тем, что и Рене Добрый, и Антуан де Водемон претендовали на Лотаргинию. Нынешний ее владелец Карл Лотаргинский приходился Рене тестем, а Антуану родным дядей. Законных сыновей не имел, был очень болен, дышал на ладан и в качестве наследника избрал Рене как мужа своей горячо любимой дочери Изабеллы и попутно родственника дофина Карла. Хотя, скорее всего, главную роль тут сыграло родство с дофином, а не церковные колокола на свадьбе дочери. Ну да не в этом дело. А в том, что Антуан возмутился и, по слухам, намеревался отодвинуть Рене от намечающегося наследства силы. Хруст упоминал как-то, что Вадемон набирал солдат для маленькой войны. Не про эту ли войну ходили слухи? Впрочем, меня это не касается. По крайней мере, не касалось до следующего утра. Как бы там ни было, но едва мы утром приступили к тренировке, на дороге со стороны Вакулера показался всадник. И, о боже, то была Наина. Да не одна, а в сопровождении Герольда и двух дворянчиков с гербами на сюрко и на баннерах. Появление этой компании меня не обрадовало. Ну, я бы понял, если б Наина была одна. Может, привет привезла от Марго или помощи просить приехала. Но Герольд и двое полурыцарей местного разлива означали нечто официальное. Бодрикур что-то задумал. С нашего расставания минуло почти 3 месяца, а он до сих пор не предпринял никаких шагов по отъему моих ливров в свою пользу. Что хотите, говорите, но клянусь, в своих склизких мечтах он уже прибрал все денежки к рукам и успел их потратить. Пришло время осуществить мечты. К тому же, до возвращения отца Таммаза оставалось совсем недолго. Ему нужно торопиться. Чего он задумал, гад? Я подошел к вышке. Увидев меня, всадники придержали коней, переходя с рыси на шаг. Подъехав, вплотную остановились. Герольд выпятил грудь, втянул воздуха побольше, намереваясь произнести речь. Но я махнул рукой. «Не трать силы. Привет, Наина. С чем пожаловала? Только не говори, что Марго решила перебраться под мое крылышко». «Ха, вот еще», — фыркнула служанка. «Марго никогда не поменяет замок на это жалкое подобие отеля. Даже комнатка в Бегинаже была уютнее твоей хижины. Ну, зачем тогда прискакала? Или просто мимо ехала?» «Хотелось бы мимо, но, увы, ты должен явиться к сиру де Бодрикуру, причем немедленно». «О как! Явиться? Немедленно? Какие громкие слова!» Я плюнул под конские копыта. «Не поеду. Я ему ничего не должен, и мне он не сир. Хочет поговорить? Пускай сам приезжает, завтра к обеду. Так и быть, уделю ему пару минут между похлебкой и кружечкой пива». Один из дворянчиков вдруг взвился. «Грязный бастард! Тебе было приказано...» Я ухватил его за ремень и, не особо напрягаясь, выдернул из седла. Он шлепнулся в грязь, заелозил ручками-ножками, потянулся к мечу. Без каких-либо угрызений совести я пнул его по морде и посмотрел на второго дворянчика. Тот сидел в седле, белый как смерть, переводил взгляд с меня на товарища и обратно, и молчал. Герольд тоже смолчал, а вот Наина вяло поаплодировала. «Браво, Синеген! Ты, как всегда, в ударе. Но дело это не меняет. Хочешь ты того или нет, в замок отправиться придется. Отец Тамаза прислал письмо, так что собирайся, если хочешь узнать содержимое». Я хотел, поэтому, недолго думая, велел щенку привести Буланного, а сам направился к дому, чтобы одеться подобающим образом. Когда вернулся, дворянчик уже выбрался из грязи и вновь забрался в седло. На меня не смотрел и сатисфакции не требовал. Возможно, Наина объяснила всю глупость его поступка. Да и сюрко с собачьей головой ясно говорила, на кого ты полез, придурок. Подбежал Хруст. «Господин, сопроводить вас?» Наина криво усмехнулась, прошептав с издевкой. «Господин?» А я отрицательно покачал головой. Необходимости в этом не было. Если мне и грозит опасность, то уж скорее здесь, чем в замке. «Продолжайте заниматься. Погоняй их через ров и на вал. Слишком медленно двигаются. Склоны мягкие. Там не земля, а грязь. Соскальзывают, поэтому и не получается быстро. А должно получаться. Ворву все склоны мягкие». Я дернул поводья и направил Буланного на дорогу. Наина пристроилась сбоку. Герольд с дворянчиками подстали. Буланный давно не выходил из стойла. Последние несколько дней у меня не было времени прогулять его. И теперь, почувствовав волю, конь забил копытами. Я опустил поводья. Буланный встряхнул гривой и побежал иноходью. Когда я впервые понял, что он иноходец, то расстроился. Иноходцы не годятся для боя, слишком прямолинейны. К тому же существует вероятность заваливания и падения. Но на длинной дистанции ему равных нет. Бежать он может бесконечно и способен обогнать любого рысака. Хороший конь, очень хороший. А для боя, бог даст, найду себе дистрея. До города Буланный добежал, даже не запыхавшись. И лишь добравшись до первых хижин, я придержал его, переводя на шаг. Наина не отстала, но по ее мерину было видно, что быстрый бег ему не понравился. Он тряс головой и глубоко дышал. Да и сама Наина дышала не тише. Возле церкви 14 святых помощников нас догнал Герольд, а дворянчики появились только возле моста. Вновь вступать под своды замка было неуютно. И пусть я сказал Хрусту, что бояться нечего, кто ее знает, что там на уме у этого бодрякура. И еще не ясно, чего ему могла нашептать Марго. Такое ощущение, что она тоже заинтересована в изъятии моего серебра. Я въехал во двор, осмотрелся. Стража по обыкновению стояла у ворот и на стенах. Возле поварни крутилась служанка, конюх перекидывал вилами сена. Чужих никого и ничего необычного. У лестницы в донжон переминался костелян. Когда я подъехал и сошел с седла, он щелкнул пальцами, подбежал паренек в застиранной коте, принял поводья. «Господин лейтенант, прошу в главный зал», — с полупоклоном произнес костелян. Я оглянулся. Наина спешилась возле конюшни и что-то выговаривала конюху. «Значит, со мной не пойдет». «Ну ладно, не маленький. Сам дорогу найду». Поднялся по лестнице, вошел в зал. За столом сидела Марко. «Господи, как давно я ее не видел. Глаза, волосы, шея, тонкие пальчики, поправляющие непослушный локон. Сейчас она совсем не походила на мошенницу, которую я впервые встретил в раздорке. Скорее уж, та наглая девчонка из Бегинажа и острая на словцо дама из окружения отца Томмазо. Красивая, в узком платье с глубоким декольте и расслабленной шнуровкой на груди. На шее ожерелье из синих камней, на пальцах перстни. Глядя на них, я вспомнил о своей серебряной печатке с черным сапфиром. Единственная драгоценность, которая у меня имелась. Бодрякур прохаживался вдоль стены. На нем был светло-желтый дублет с высоким воротником, облегающий шоссы, на поясе кинжал. «О, кто нас посетил? Надо же!» — брезгливо процедил Бодрякур. У него с драгоценностями был полный порядок, и перстни, и печатки, и серебряная цепь на груди. Рядом с ним я оказался бомжом вокзальным. Одежда моя поистрепалась, сапоги поистерлись, собачья голова на сюрко выцвела. Брат Стефан неоднократно говорил, что давно пора сходить к портному, но все было не досуг, да и денег, признаться, жаль. Теперь вижу, зря жалел. Марго посмотрела на меня и вздохнула. «Читай». Она взяла свиток и швырнула мне его через стол. «Если не умеешь», — хмыкнул Бодрякур, — «могу помочь». «Справлюсь», — хмуро ответил я, разворачивая свиток. Почерк у отца Томмазо оказался каллиграфический, а стиль — литературный. В Парижском университете я перелопатил кучу книг и свитков, и скажу с уверенностью, что отец Томмазо владел латынью лучше многих профессоров и писателей. Вот только чересчур много архаики, к как будто он учился грамоте не 40 лет назад, а все 400. Впрочем, все зависит от школы, от страны, от учителей. Письмо предназначалось мне, но печать была сломана, а значит, Марго и Бодрикур вскрывать его не имели права. Я сразу указал на это. «Кто вам позволил?» Бодрикур насупился, а Марго проговорила, словно ничего страшного и не случилось. «Это я сломала печать. Я же не знала, что письмо адресовано только тебе, да и нет в нем ничего секретного. Монсеньор в конце просит передать мне привет и пересказать суть содержимого. Так что будем считать, что ты уже передал». Как у нее все просто. Ничего секретного. Передал. А если было бы... Ну ладно, она, а Бодрикур... Уж ему-то совать нос в нашу переписку точно не следовало. Впрочем, ничего секретного для непосвященных в письме действительно не было. Отец Томмазо сообщал, что задержится и раньше начала лета в окулер не вернется. Человек, ради встречи с которым он отправился в Шинон, ничего полезного не сообщил. Это означало, что Ла Тремуй не Игорь Кураев и вообще не попаданец. Но кто-то же должен был надоумить его рассказать дофину о Жанне. Видимо, по этой причине отец Томмазо и задерживался. Хотел выяснить, кто мутит воду при дворе Карла. Еще он попросил помогать Бодрикуру в борьбе с живодерами, которые, по слухам, заполнили земли Франции. Я бы не был столь категоричен. Не буду говорить за всю Францию, но у нас, кроме тех крестьян, которые прибились вчера, иных случаев не было. Так, шалили по мелочам. Но на крупные поселения нападать пока не осмеливались. Вопрос в другом. Откуда об этом знает отец Томмазо? Телефонов в Средневековье нет. Телеграфа тоже. Даже глубинная почта отсутствует. Так что любая новость до Шинона будет идти в лучшем случае неделю. А отец Томмазо уже дал мне поручение. Или Бодрикур заранее его попросил. Я посмотрел на капитана. Тот ждал, что я скажу. «Ну и как тебе помочь?» Бодрикур слегка оживился. Лицо приняло более умиротворенное выражение. «В последние дни стали поступать сообщения о нападениях на деревни. Валюруа, Сюр-Миоль, Савуа, Вакон. По сообщениям бежавших жителей, в наших местах появился большой отряд живодеров. Действует быстро, жестко, нагло. Я отправил людей найти их. Предварительно можно сказать, что прячутся они в лесах северо-западнее Вакулера, недалеко от Бара». Я сразу подумал на Ла Випера. Мог он заняться нечто подобным? Да вполне. Иначе как ему прокормить своих гасконцев? Несколько недель назад мимо нас прошел отряд наемников. Старшим у них Ла Випер. Слышал о нем? Бодрикур пожал плечами. Ну, что-то слышал, но в связи с чем не помню. Это командир гасконских наемников. Участвовал в осаде Монтаржи, понес большие потери и, по слухам, явился в наши края на отдых. Пытался наняться ко мне, однако оказался недоволен приемом и сказал, что попытает счастье в Вакулере. Я так понял, он к тебе не обращался. По-твоему, это он грабит деревни? Вполне возможно. Людей у него достаточно, 40, а может, уже и больше. Нынче в желающих поживиться за чужой счет недостатка нет. И что ты предлагаешь? Я предлагаю. Ну, ты даешь, Робер. Кто из нас городской приво и капитан Вакулера? Марго впервые за все время посмотрела на меня с интересом, а Бодрикур прикусил губу. Ну, я думаю, он... эти гасконцы, ну, если они в лесах, там... Это земли сеньора Линьи и герцогства Бар. Я отправлю к ним гонцов, пусть осмотрят округу, а мы можем выйти со своей стороны и закрыть им дорогу на Мёс и в Жуанвиль. Скорее всего, Ла Випер — человек Антуана де Ведемона. Они сговорились и теперь занялись разбоем. У Ведемона зуб на господина Рене. Вот он и Вадемон здесь ни при чем», — покачал я головой. «Вчера ко мне пришли крестьяне из его владений в Жуанвилле. Сказали, что их деревню сожгли. Вадемон не дурак, чтобы разорять самого себя». «Это он намеренно, чтоб на него не подумали», — отмахнулся Бодрикур. «Для него одной деревней больше, одной меньше. Без разницы». «Ты так говоришь, потому что Рене твой господин?» «Я так говорю, потому что он на стороне Франции», — возвысил голос Бодрикур. «Он герой и настоящий воин, а граф Вадемон — предатель. Он стоит за короля Генриха и Филиппа Бургундского. И ты сам сказал, что Лавипер служит англичанам. Вот они пытаются выдавить нас отсюда. Вадемон мечтает прибрать к рукам Лотаргинию, а вместе с ней и Вокулер. Раньше сеньоры Жуанвиль владели Вокулером и теперь стремятся вернуть его себе». «Если посмотреть на карту, то с доводами Бодрикура можно согласиться. Графство Вадемон находилось на правом берегу Меза, а сеньория Жуанвиль — на левом. Когда-то они граничили между собой, пока Карл V Мудрый не даровал Вокулеру права самоуправления, заодно поставив в нем свой гарнизон. Вот только интересы Антуана де Вадемона от этого никак не пострадали. И мечтать о возвращении изъятого королем города он не мог. Во-первых, в то время он еще не родился. Во-вторых, сеньория Жуанвиль и графство Вадемон принадлежали разным хозяевам и лишь годы спустя посредством браков обрели единого владельца. Так что Бодрикур темнеет. Впрочем, это его личное дело. Хочет свалить все на Вадемона и Лавипера? Пусть сваливает, мне по барабану. Главное, чтоб меня не впутывал. Но он решил впутать. «Ты со своими людьми должен отправиться к границам Бара и прочесать все леса и холмы. Я со своими людьми дружно говорим тебе: сам иди к границам Бара и чеши, чего там хочешь». Бодрикур скрипнул зубами, по лицу прокатилась судорога. «В его понимании я обязан безоговорочно подчиняться ему во всем, а я, по сути, посылал его нахер. Да еще в присутствии Марго». Девчонка смотрела на нас и улыбалась. Бьюсь об заклад, что мысленно она сделала ставку. Вопрос: на кого? «Отец Томмазо велел помогать мне», — сдерживая рвущий гнев, медленно проговорил капитан. «Ага. А перед этим он велел всем нам жить в мире и дружбе. Но стоило ему выехать за ворота, ты меня выгнал. Так что извини, мне сейчас не до лесных прогулок. А если у отца Томмазо возникнут вопросы, то я смогу на них ответить». Ни Бодрикуру, ни Марго мои слова не понравились. Чтобы они не пытались утверждать, но отец Томмазо их поступок не оценит. Бодрикур еще бог с ним, он из другого набора солдатик. А Марго обязана была быть со мной. «Вольгаст, ах, как же мило звучит мое имя из ее уст. Почти как звук стекающего яда со змеиных зубов. Заслушаешься. Прошу тебя, помоги. Неужели тебе не жаль этих людей? Они лишились крова, пищи. И если разбойников не остановить, та же участь постигнет многих других. Вольгаст, ну же! Ты пес на службе церкви. Помоги ее пастве». Мне было не жаль тех людей. Ни единая струнка в душе не дернулась. Да и вообще, средневековье — не то время, когда людей жалели. Эх, тут самому бы выжить. Тем более, от кого я слышу сие? От мошенницы, обманувшей сотню паломников. Можно, конечно, все это высказать ей, но... Я попытался оправдаться. Если это действительно Лавипер, то я не справлюсь. У меня половина отряда — необученная молодежь, да и по численности мы не сильно превосходим. Кого-то придется оставить охранять двор с остальными. «Думаю, к завтрашнему дню», — заговорил Бодрикур успокоенно, «я буду знать, где живодеры устроили свой лагерь. А в помощь тебе отряжу два десятка своих людей. этих сил будет достаточно, чтобы одолеть живодеров. Ой, мне совсем не хотелось помогать Бодрикуру. И вопрос даже не в численности и подготовке. Я просто не хотел ему помогать. Это не моя задача. Я инквизитор, а не служба МЧС. И если уж соглашаться, то не за красивые глазки, Марго. Ладно, уговорили. Только мне нужно кое-что. Что? Болты для арбалетов хотя бы 4 сотни. Продовольствие, обувь, одежда. Если уж и заниматься тем, чем я не хочу, то с выгодой для себя, поэтому пусть раскошеливается. Завтра тебе это доставят. А бригантины или хотя бы кольчуги? Местные кузнецы их не вяжут, а у тебя в подвале есть, я знаю. И стеганок 2, а то мои ребята голые ходят. Бодрикур раздул ноздри, но кивнул. Ха, куда ему деваться? Козыри-то у меня. Глава 18. Весь оставшийся день я думал, кого взять в вылазку по лесам и холмам, а кого оставить. Сомнений, что опустошавшие деревни банды живодеров – это гасконцы Ла Випера, не было. Некому больше. За всю зиму никто ни на кого не напал, даже щелкуны Синекура особо не дергались, ограничиваясь разводом крестьян и мелких буржуа в кости. Я периодически посылал щенка в город на разведку, и тот худо-бедно держал меня в курсе местных событий. Никакого наплыва беженцев, переселенцев, голодающих, безработных наемников не было. Так что кроме Ла Випера некому. Если верить Бодрикуру, то нападения начались как раз с появлением гасконцев. Их не меньше 40, подготовленные, прошедшие не одну битву, жесткие, злые. Сколько у них арбалетчиков, если я не ошибаюсь, 5. А у меня ни одной повезы, чтобы закрыться от их болтов. Можно, конечно, сколотить несколько щитов из досок, но они будут на порядок тяжелее. Таскать их с собой по холмам – та еще морока. Значит, возьму для прикрытия пехоты всех своих стрелков. Вместе с чучельником их 15. Надеюсь, мой брат-пес успел привить им основные навыки арбалетчика и научил правильно выбирать цели. Я подозвал Хруста и Тарана. Отныне вы оба сержанты. Таран горделиво расправил плечи, а Хруст подался вперед. Но, господин, мы не прошли должного обучения. Не будь педантом, дружище. Может быть, в другой роте вы снова станете рядовыми воинами. Но у меня вы полноценные сержанты. Соответственно, ваша плата будет повышена с 4 до 8 денье. Устраивает такое предложение? Устраивает, господин лейтенант, кивнул Таран. Можете положиться на меня во всем, я вас не подведу. Я перевел взгляд на Хруста, и тот поспешно закивал. И я тоже не подведу, не сомневайтесь. Тогда слушайте сюда. Завтра выдвигаемся в сторону бара. Необходимо пресечь действия банды живодеров. «Ла Випера», — тут же догадался Таран. «Именно», — кивнул я. «Идем не все. 15 человек останутся охранять двор. Таран, возлагаю это на тебя. Возьмешь тех крестьянских детей, которых набрали за последний месяц. Они еще не готовы к реальным сражениям». «Понял, господин». «А ты, Хруст, сколько у нас остается?» «Не считая арбалетчиков, 24». «Очень хорошо. Предупреди каждого, чтобы подготовился к утреннему выходу. Я предупрежу брата Стефана, чтоб выдал фасоли и вяленого мяса из расчета на 2 дня. Возьмем одного мула, чтоб не утруждать людей лишним грузом. Выдели ему поводыря и охрану». Я помолчал, думая, не забыл ли еще чего. Бодрикур обещал указать место, где прячутся живодеры. Как только он сообщит об этом, сразу выступаем. Все поняли? Да, господин. Чучельнику я обо всем рассказал за ужином. Он молча выслушал, кивнул и продолжил жевать кашу. На рассвете ко двору подъехали две подводы. Бадрикур сдержал слово. Из замка доставили большую часть того, что я просил. Муку, болты, солонину, стеганки и, что самое важное, 6 кольчуг. Кольчужки так себе короткие и неоднократно ремонтированные, но все равно лучше, чем ничего. Болты тут же раздали арбалетчикам, остальное принял под счет брат Стефан. С подводами прибыл лейтенант и 12 солдат гарнизона вместо обещанных 20. Ну ладно, прорвемся. Лейтенант привел проводника, а тот сообщил, что живодеры разбили лагерь в лесах к северу-западу от Вакулера. Он попытался начертить что-то на земле, но чертежник из него оказался так себе, и я попросил объяснить на словах и по возможности указать направление пальцем. Он указал и пояснил, что это примерно 4 лье, то бишь около 18 километров. Расстояние немаленькое, а с учетом пересеченной местности все 25. Дороги туда не было, только тропа, поэтому коней взять не получится. Пришлось перегружать продовольствие с мула в заплечные мешки. Щенок просил взять его с собой, и я отказался. Велел приглядывать за Сельмой и во всем слушаться тарана. Новоиспеченный сержант ходил по двору, покрикивая на дозорных и оглаживая новенькое сюрко с собачьей головой на груди. Я взял на себя смелость обеспечить сержантов такими сюрко, хоть они и не были официально приняты в братство. Надеюсь, отец Тамазу не станет сильно хмурить брови на мою вольность». Распределив поклажу, двинулись в путь. 3 километра прошли по дороге в сторону Жоанвиля, потом свернули в лес. Тропа оказалась чересчур узкая. Не знаю, кто ее проложил, но точно не люди. Она взбиралась по склонам холмов, спускалась во враги, вязла в болотистых долинах, петляла меж камней и деревьев. Впереди дозором шел Хруст, за ним Чучельник со своими арбалетчиками, дальше основные силы и в арьергарде лейтенант Бадрикура. Звали его Лювен. Идти предстояло долго. Мы разговорились, и я слово за словом вытащил наружу всю его недлинную биографию. Ничего особенного. Младший сын мелкопоместного дворянчика из восточной Лотарингии. Сама судьба приговорила его к жизни в скитаниях. Служил пажом, потом оруженосцем. Посвящение в рыцари не прошел, не хватило связей. Прибился к наемникам, исколесил всю Лотарингию, потом Эльзас. Снова вернулся в Лотарингию, попал в Вакулер. Случайно сошелся с Бадрикуром, тот предложил место, согласился. Вот 2-й год ходит в лейтенантах. На судьбу не жаловался. Многие из сверстников, с кем начинал служить, давно легли в могилу. Отец тоже умер. Старший брат пообещал прибить, если увидит на пороге родного поместья. В общем, все как у многих младших сыновей. Ни земли, ни родственников, ни планов на будущее. В какой-то мере ему повезло. Состоит средней руки начальником при гарнизоне маленькой пограничной крепости, иначе давно бы сложил голову на полях сражений Столетней войны. Пламя ее не гасло. Короли и герцоги беспрестанно подбрасывали живой материал в топку. Это помогало утилизировать пассионарный элемент, не позволяя сконцентрироваться на внутренних проблемах и повторении всяких жакерий и уотов-тайлеров. Я точно такой же пассионарий, а также все мои ребята и те, по чьи души мы идем. Мы нужны исключительно для решения каких-то сиюминутных вопросов, которые, если и дают плюс, то не нам. Пешки на большой шахматной доске мировой истории. Но мне это нравится. Это моя жизнь. Она заставляет кровь бурлить, приливать к голове и надеяться, что когда-нибудь я доберусь до края доски и сам стану двигать пешки. «Чему улыбаешься, Синеген?» — спросил Лёвен. «Так», — пожал я плечами, — подумалось. Через четверть часа, взобравшись на гребень очередного холма, увидели широкую долину. Извилистый ручей рассекал ее вдоль на две части. Ближе к нам находилась запруда, образуя небольшой пруд. По ту сторону расположились постройки с соломенными крышами. Проводник кивнул. «Вильруа Сюрмиоль!» Одна из трех деревень, по словам Бодрикура, разграбленных гасконцами. Я насчитал 7 жилых домов, при каждом амбары, загоны. Везде тишина и заброшенность. Мы спустились, обходя деревню сразу с трех сторон, осмотрелись. Следов разрушения нет, поджогов тоже. На земле вмятые в грязь вещи, разбитая посуда. Люди убегали быстро, хватая в попыхах, что под руку подвернется. Возле крайнего дома бродили куры. Хозяева забрать их не успели. Но и живодеры не забили. Почему? Куры, свиньи, овцы – первое, на что обращают внимание грабители, ибо это продовольствие, мясо. В весеннем лесу еды не найдешь, а охотой 40 человек не прокормишь. Я подозвал Хруста. «Обыщите амбары, проверьте дома и посты расставь, привал устроим». «Да, господин», — кивнул Хруст и пошел раздавать команды. «Ты как будто чем-то недоволен, Синеген», — проговорил Лювен. «Странно как-то», — продолжая оглядываться, пробурчал я. «Что странно?» «Не похоже, чтоб на эту деревню нападали». «Может, и не нападали», — равнодушно проговорил лейтенант. «Нам-то что с того? Проверим, дойдем до следующей. Приказ дали, выполняем. А странно или нет, пусть другие решают». Арбалетчики чучельника, соревнуясь в меткости, занялись отстрелом кур. Кудахтанье, хлопанье крыльев, смех, перья. Развели костер. Кур тут же ощипали, насадили на палки и подвесили над огнем. Так же должны были поступить и живодеры. Нет, их точно здесь не было. Но тогда почему ушли крестьяне? Спустя час отправились дальше. Шли вдоль ручья. Берега чистые, пологие, вокруг ни дерева, ни кустика, только непаханные поля. Мы двигались колонной, открытые всем ветрам и взглядам. Холмы с левой стороны начали отступать и сглаживаться, справа и наоборот, возвысились и через 2 километра подступили вплотную к ручью. Еще через километр показалась следующая деревня. Она была заметно меньше, всего 3 дома. Ручей обтекал их, образуя колено. Чем ближе мы подходили, тем больше я убеждался, что картина здесь та же, что и в Вильруа-Сюрмиоль. Повсюду следы поспешного бегства, но нападения опять же не было. Земля хранила отпечатки ног и колес, и все они вели дальше по ручью, словно люди поднялись по неизвестной причине и спешно ушли, без принуждения. Я указал на следы чучельнику. «Чуешь, брат, чем пахнет?» Арбалетчик вскинул брови. «При нападении на деревню следы были бы хаотичными», — пояснил я. «Люди в панике мечутся, не понимают, куда бежать, что делать». А здесь следы ведут в одном направлении, словно людей, как скот, погнали куда-то. Нет ни трупов, ни крови. Скажи своим стрелкам, чтоб приготовились. И вообще, у тебя нет ощущения, что за нами следят?» Чучельник покачал головой. «А у меня есть, причем едва ли не с самого начала. Боюсь, впереди нас ждет большой сюрприз». Лейтенанту и Хрусту я тоже велел быть настороже. Проводника отвел в сторону и устроил допрос. «До третьей деревни далеко?» «Лье! За час дойдем. Только не советую торопиться, господин. Те живодеры наверняка в ней сидят». «Откуда известно?» «Вчера вечером пришел сын мельника из той деревни. Сказал, что отца к водяному колесу привязали. И утопили. А он утек. У них в погребе 12 бочек вина прошлогоднего урожая. Живодеры их нашли и вряд ли уйдут, покуда не опустошат. Как вчера начали, так до сих пор наверняка и гуляют. Кто ж от вина-то откажется, верно?» «Хорошая новость. С пьяными наемниками справиться легче. Незаметно подобраться к деревне можно?» «И это надо ручей на ту сторону переходить, а потом лесом. Но возле деревни ручей растекается, берега топкие. Там сейчас река настоящая. Обратно быстро не перейти. Лучше тропой». «Что ж, тропой так тропой. Вряд ли Лавипер ждет гостей, да еще после такого количества выпивки». Солнце ушло на закат. На землю легли длинные красные отблески. Отчетливо запахло влагой и прелой листвой. Мы двигались по тропе вдоль ручья. Скоро стемнеет, а сражаться в темноте не хотелось. Половина моих людей еще не привычна к такому бою, да и слаженности так таковой нет. Нужно приглядывать за каждым. Однако идти в лоб на закаленных в боях гасконцев, пусть даже пьяных, тоже не лучшая затея. Поэтому я сдерживал шаг, подгадывая, чтобы подойти к деревне в сумерках. Первой на горизонте показалась церковь. Ее крест упирался в серое небо и послужил хорошим ориентиром. Потом я разглядел дымки. Они были не от пожаров, скорее от костров. 5 или 6. Дунул ветер, донесся до нас шум голосов. Несколько глоток орали песню. Слов не разобрать, но мотивчик бравурный, а сами голоса вполне себе радостные. «Прибавить шаг», — велел я. Над землей приподнялись крыши домов, потом стены. Блеснул огонек, следующий. Деревня разместилась вдоль ручья и была побольше предыдущих двух. Церковь стояла особняком. Возле ней горел самый большой костер, над которым зависла свиная туша. Я указал на нее. «Это ваш ужин, бойцы. Хотите жареной свинины? Возьмите ее». Ответом мне послужил легкий хохоток, звон железа и чавканье грязи. Колонна начала разворачиваться в двухшеренжный строй. За спинами пехоты встали арбалетчики. Я подвинул правофлангового, вытянул меч и положил на плечо. Шел так, чтобы быть впереди строя на шаг. Чучельник изображал то же самое с левого фланга. До первых домов оставалось шагов 30. На земле возле изгороди валялся человек. Он подтянул ноги к животу и храпел, обнимая полено. Я перешагнул через него и обернулся идущему следом. «Пленных не брать!» Он кивнул понимающе и замахнулся топором. Звякнула тетива, и вышедший на крыльцо дома мужчина опрокинулся на спину. Хлопнула дверь, в проеме мелькнула пьяная рожица, но, увидев нас, вмиг протрезвела, раскрылся рот. В преддверии крика снова звякнула тетива. Болт ударил в косяк, и рожа исчезла, передумав кричать. «Обыщите все!» — взмахнул я рукой, указывая вдоль улицы. Лейтенант со своими чуть поотстал от нашего строя. «Лювен, давай до конца! Перекроешь дорогу, если побегут!» Лейтенант кивнул, а я повернул к церкви. Там шло настоящее празднество. Десятка два живодеров выплясывали вокруг свиной туши, горланили песни. Тут же стояли 2 бочки, еще несколько валялось, опрокинутые рядом. Костер тоже, похоже, полили из бочек. Неплохо они разгулялись, себе на погибель. Темнота сгущалась быстро. Живодеры заметили нас лишь когда мы подошли вплотную и приняли за своих. Один крикнул: «Э, баб привели!» «Давай сюда, я каждую пощупаю!» Мы молча начали их резать. Злости не было, только банальное бездушие делающих свою работу мясников. Я вогнал бастардов того, кто требовал женщин. «Извини, приятель, вместо женщины могу предложить кусок стали». Меч легко вошел ему в живот и также легко вышел. Секунда, две, три, и кто-то уразумел, что никакие мы не свои, и заорал: «Режь, паскуд!» Ничего себе боевой клич. С таким по темным переулкам пьяных грабить, а не в бой идти. Впрочем, клич никто не подхватил. Не каждый живодер успел меч выхватить, а у некоторых оружия и вовсе не было. Вот она, дисциплина. Пропили все. Мы взяли пьянчук в полукольцо и за две минуты успокоились миром. Слышались только хруст и стоны. Некоторые вставали на колени, просили пощады. Может, и стоило кого-то оставить в живых, чтобы отвезти на рыночную площадь и сжечь в качестве назидания другим. Но будет с них и такой смерти. Я велел осмотреть тела, собрать оружие, защиту. Помнится, у гасконцев были и кольчуги, и бригантины, нам они пригодятся. А сам отошел к церкви. Дверь была распахнута. Внутри ни единого огонька. Перекрестился и поднялся по ступеням, крикнул с крыльца: «Принесите факел!» Факела не было. Подали тлеющую с одного конца головню. Я взмахнул ею, заставляя угли вспыхнуть, и вошел в неф. Слева и справа стояли лавки, некоторые были сдвинуты. Проход между ними вел к апсиде. Перед распятием лежал человек. Я еще раз взмахнул головней, огонь вспыхнул сильнее, освещая лежавшего. Священник. Он лежал на животе, широко раскинув руки. Запястья и щиколотки прибиты к полу деревянными костылями. Опустившись на корточки, я заглянул священнику в лицо, поискал пальцем жилку на шее. Священник был мертв уже несколько часов. Кровь на полу засохла, кожа посинела, скулы обострились. Но умер он не от ран. Старый человек, очень старый. Сердце не выдержало. Все-таки надо было оставить парочку негодяев в живых, привезти на площадь Вакулера и сжечь, как еретиков. Или здесь насадить на вертел вместо свиньи и запечь над углями. Я вернулся на улицу. Бойцы заканчивали мародерить, складывали трофеи возле церкви. Чучельник осторожно тыкал ножом свиную тушу, проверяя, пропеклась ли. У крыльца стоял хруст. Левена не видел? Нет, господин, как вы приказали ему перекрыть дорогу по ту сторону деревни, так я больше его не видел. Наверное, до сих пор там стоят. А проводник? Туда же ушел. Послать человека за ними? Не надо. Жрать захотят, сами прибегут. Там в церкви, я указал себе за спину. Священник мертвый. Выдели людей, пусть похоронят. А этих? Эти пусть валяются. Волкам тоже жрать надо. Хруст кивнул понимающе. Господин, я осмотрел убитых. Это не люди Лавипера. Ты их в лицо, что ли, знаешь? Их нет. А Щелкунов, Синекура, да. Вон, с этими двоими я вместе рыбу на рынке разгружал. А вон тот. Он указал на труп в синем сюрко. Подъемщик и стуле. И те трое оттуда же. Сталкивался с ними, когда на Широ работал. Остальных не знаю. Но вы посмотрите, господин, разве это профессиональные наемники? Они оружие правильно держать не умеют. Им в подворотне с ножами скакать. Да и одеты. У гасконцев сюрко зеленого цвета, а у этих непонятно что. Я закусил губу. Действительно. Одеты как-то, да и внешне. Хруст верно подметил. И если он говорит, что знает этих щелкунов, стало быть, так оно и есть. Но тогда возникает закономерный вопрос. А какого хера они тут забыли? Синекур вздумал поправить свои дела за счет крестьян, но это не его стиль. Ему, как метко выразился сержант, место в подворотне, а не на поле боя. И вообще Синекур шага не сделает без дозволения Робера. И раз уж пахан Вакулеровских осмелился напасть, тут какая-то игра. Какая? Что задумал Бодрикур? Быстрым шагом, словно боясь опоздать, я подошел к чучельнику. «Брат, нужно возвращаться срочно!» И, не дожидаясь, пока по привычке вскинет бровь, добавил: «У меня тяжелое предчувствие, что-то происходит. Бодрикур, какого хера мы сюда поперлись?» Чучельник ткнул пальцем в меня. «Да-да, понимаю. Это я так сказал. Согласился на этот чертов, но...» «Ладно, обсудим это потом». «Хруст, поднимай людей!» Бойцы уже успели расположиться вокруг бочек и с нетерпением поглядывали на запекающуюся тушу, предвкушая сытый и пьяный ужин. Мои слова их не порадовали. Поднялся ропот, и я рявкнул: «Рты закрыли! Забыли договор? Я приказываю, вы выполняете! Все!» Чучельник покачал головой, указал на небо, потом на свинью. «Да, стемнело, и что теперь? Хруст, в деревне полно тряпья, соорудите факелы! И пошли все-таки человека за Лёвеном!» Я выдохнул, оглядывая лица бойцов. «Понимаю, устали, хотите есть. Даю 2 часа на отдых. Надеюсь, успеете справиться со свиньей за это время». Глава 19. Через 2 часа выступили в обратном направлении. На месте оставили и остатки свиньи, и вино, и большую часть трофеев. Самодельные факелы света давали мало, черные весенние ночи не были приспособлены для походов. Когда добрались до второй деревни, меня догнал Хруст. «Господин, не Лювена, ни его солдат нет. И проводника тоже нет». Я почему-то ожидал эту новость. Сердце сжалось в очередном предчувствии. «Твою мать, ну за каким хером я поперся в эту даль?» Обернулся и крикнул: «Прибавить шаг!» Однако идти быстро после 12-часового перехода, да еще ночью, не получалось. Под ногами грязь, камни, корни. Дважды сходили с тропы, останавливались, теряя время и силы на поиск. Лишь на рассвете вышли на дорогу к Вакулеру. Почувствовав под ногами более-менее твердую основу, пошли быстрее. На фоне ордеющего неба заметили дымы. Подниматься они могли только над моим постоялым двором. Иных построек рядом не было. Значит, предчувствия не подвели. Бодрикур, сука. Это он, больше некому. Замутил схему, отправил щелкунов Синекура. Они деревню Вадимона сожгли для показательности. Из остальных людей попросту выгнали. А чтоб самому замаранным не оказаться, дал мне лейтенанта, и пока я, как ослик за морковкой, бегал по холмам, послал Лавипера сжечь мой двор. Денег там, конечно, уже нет. И людей. Киларь, Сельма, щенок. Ни денег, ни свидетелей. Хрен подкопаешься, Бодрикур, сволочь. Неужели он думает, что я не догадаюсь? Да нет, понимает. Только доказательств у меня все равно нет. Что я могу предъявить? Домыслы. А уж перед отцом Таммазо он оправдается. Марго прикроет. Интересно, какую долю он ей пообещал? Дым впереди скрутился в узкую струйку и из темно-серого стал сизым, почти незаметным. Запах пожарища стал сильнее. Он стелился над землей тонким слоем тумана. А потом я увидел стены. Вместо трактира, амбара, конюшни. Обожженные, а обугленные бревна и люди вокруг. Первая мысль — щенок. Он выжил. Умница, мальчишка, никогда не сомневался в нем. Но чем ближе мы подходили, тем явственней открывалась картина. Я не ошибся насчет Лавипера. Гасконец сидел на перевернутой колоде у загона и медленно водил оселком по лезвию меча. У него за спиной торчали колья с нанизанными головами. 7 или 8. В одной я узнал тарана. Остальные рекруты — молодые, плохо обученные парни. Тела валялись неподалеку. Их выложили специально, чтобы мы увидели и ужаснулись. Я оглянулся на своих. У кого-то на лице действительно появился страх. Я сказал негромко, но достаточно, чтоб услышал каждый. «Кто боится, уходите сейчас». Не ушел никто. Как шли за мной, так и продолжали идти. И даже на ходу, не дожидаясь команды, начали перестраиваться. Арбалетчики отстали шагов на 5 и сместились к флангам. Позади Лавипера стояли его люди. Их было примерно как и нас, может, чуть больше. На каждом зеленое сюрко с красным крестом святого Георгия. Хороший отличительный знак. Надо будет своих одеть в нечто похожее, чтоб отличались от врагов. Ну, если выживем, конечно. Лавипер убрал оселок и встал. «Ну, наконец-то! Я уже заждался!» Он взмахнул мечом и сделал шаг вперед. Бойцы позади него выстроились в линию. «Зря ты не захотел принять мои условия, Ольгаст. Могли стать друзьями, а так... жаль, очень жаль». А я вот не жалел. Два пса в одной конуре не уживутся. Рано или поздно мы бы все равно перегрызлись. Так чего откладывать? Я присмотрелся к его экипировке. Меч в правой руке был хоть и одноручным, но не короче моего и не менее острым. В левой руке щит, на голове бацинет с широким кольчужным оплечьем и горжетом, под сюрко латный нагрудник, наручи, наколенники, на поясе кинжал и в качестве вспомогательного оружия короткая булава. Он готов к бою. Я тоже. Бригантина движения не стесняет. Неплохо бы заиметь дополнительную защиту рук и ног. Мысли приобрести себе латный доспех, хотя бы какие-то фрагменты и приличный шлем, частенько приходили мне в голову. Однако местные кузнецы ничего похожего не ковали, а то, что попадало на рынок, было либо ужасного качества, либо слишком дорого и значительно разнилось по комплектации. Увы, но когда у тебя один наплечник или наколенник от миланского доспеха, а другой от готического, разница бросается в глаза. Выглядеть смешно я не боюсь, а вот прослыть смешным рыцарем не желаю. Ладно, решим вопрос. Сейчас проблема не в этом. «Как насчет поединка?» — предложил я, распуская завязки на груди и сбрасывая плащ на землю. «Зачем нам месиво устраивать? Обсудим проблемы один на один. Кто победит, тому и слава. Не будем людей вмешивать». Лавипер покачал головой. «Не, не выйдет. У меня контракт на всех вас». «От Бодрикура?» Лавипер не ответил. «Сколько он заплатил тебе? 10 ливров? 20? «А сказал, сколько вынес в тех корзинах, прежде чем сжечь трактир?» «А мне все равно. Я выполняю свою работу. В чужие дела нос не сую». «Ну, как знаешь». Я вынул меч, поднял над правым плечом. «Мы стояли друг против друга, значит, друг против друга и сойдемся». Справа, слева начала выстраиваться боевая линия. Не знаю, какая нарисуется тактика боя, но алебардист рядом с Лавипером явно нацелился на меня. Может быть, они сговорились изначально. Алебардист атакует, заставляет меня раскрыться. Лавипер добивает. Хотя, на мой взгляд, вариант с арбалетчиком был бы проще. Болт в лицо, и добивать никого не надо. Впрочем, у арбалетчиков и без того сейчас начнутся проблемы. 14 наших против 6 гасконцев. Чучельник не дурак, постарается в первую очередь перебить стрелков противника. А тем надо как-то отвечать. Ладно, хватит мысли впустую гонять. Погнали! Я сделал шаг вперед. Как и предполагал, в бок нацелилась алебарда. На что я мгновенно оттянулся назад. Наконечник пробороздил переднюю пластину бригантины, разрывая ткань и корябое железо. Разом защелкали арбалеты, ухо уловило свист болта, кто-то взвыл, зачавкала грязь под ногами, и мясорубка началась. Лавипер исчез, а вот алебардист оказался настойчив. Он довернул древко кистью и дернул его на себя, стараясь зацепить край моей бригантины своим крюком. Отчасти у него это получилось, но я качнулся, и крюк соскочил, окончательно дорывая мое сюрко. Вот сука, чем тебе сюрко-то помешало? Я перехватил алебарду, дернул на себя и дважды рубанул алебардиста по шлему. Удары получились сильные. Он захмелел, оглушенный, и пока не очухался, я нанес укол в лицо. Строй развалился. Где-то надавили гасконцы, где-то мои ребята разбились на пары, на тройки. На ограду загона взобрался арбалетчик в зеленом сюрко и, вытянув шею, выискивал цель поудобнее. Я подхватил алебарду и метнул в него. Попал, но убил или просто зацепил, непонятно. Арбалетчик опрокинулся, слетел с ограды, а я переключился на следующего. Перехватил меч за лезвие и рукоять. В гуще событий так действовать удобней. Блокировал удар топора, ногой ударил нападавшего в пах, отпихивая от себя. На мгновение увидел оскалившуюся рожу и, не раздумывая, всадил в рот наконечник бастарда. Лезвие застряло в кости. Я не стал выдирать меч, левой рукой сорвал с пояса клевец и пошел наносить удары сверху. Сзади хорошо прилетело под лопатку. Настолько хорошо, что от боли я даже выгнулся. Показалось, проткнули насквозь, но, слава богу, бригантина сдержала укол. Я шагнул вперед, вправо, разрывая дистанцию, развернулся на пятках, одновременно делая еще шаг назад. На меня набегал живодер, в руке фальшион. Если это он меня ткнул, то свои слова о том, что у Лавипера люди опытные, беру обратно. Фальшионом надо рубить, а не колоть, тем более в таком месиве. Я сделал еще шаг вправо и вперед, навстречу этому полудурку. Чуть пригнулся и ударил молотком по колену. Живодер заорал и покатился по земле. Я прыгнул за ним следом и несколько раз ударил по телу, по голове, снова по телу. Удары не проникающие, но жесткие, ломающие кости. Живодер захрипел, а через секунду и вовсе затих. Сам того не ожидая, я вывалился из свалки. Огляделся. Основная драка шла вокруг вышки. Двое наших арбалетчиков умудрились взобраться на верхнюю площадку и бить оттуда прицельно по зеленым сюрко. Перевес стрелков сказывался. Мы одолевали. Бодрикур, несмотря на содеянную подлость, сделал одно хорошее дело. Прислал 400 болтов, и эти болты сейчас буровили тела зеленых. Мертвые валялись под ногами, раненые выползали из свалки, харкали кровью и поднимали руки. Плевать на них, пока пусть живут. А сейчас мне нужен Лавипер. В мельтешении рук, тел, мечей и топоров невозможно было определить, кто есть кто. Зеленых сюрко становилось все меньше. Кто-то прокричал: «Отходим! Отходим!» Гасконцы попытались отступить к обгоревшим развалинам трактира, но арбалетчики с вышки, не боясь задеть своих, начали щедро осыпать их болтами. Уйти не получилось никому. Выжившие подняли руки. Их окружили, повалили в грязь, начали связывать. Я вернулся к дороге, нашел меч, Он все так же торчал в пасти зеленого. Чтобы выдернуть его, пришлось наступить на лоб и тянуть двумя руками. Обтер Асюрко, выдохнул. Ах, бой длился от силы минут 10. Численность была равной, и, если быть объективным, победу мы одержали благодаря чучельнику. Проклятый молчун сумел подготовить своих стрелков и научил правильно выбирать цель. Я поймал его взгляд, кивнул, он кивнул в ответ. Хорошо, когда люди понимают друг друга без слов. Плюхая по грязи, подошел Хруст. «Господин!» «Как ты?» «Спасибо, господин. Цел. Немного только. В предплечье». Он прижимал правую руку к груди. Ближе к запястью котта была разрублена и промокла от крови, но эта ерунда заживет. «Будут приказы, господин!» «Посчитай, сколько наших осталось, кто ранен, соберите трофеи, и надо осмотреть пожарище, может, что-то осталось, хотя вряд ли, но все равно, и пленных. Лавипера видел?» «Видел, господин», — кивнул Хруст и указал в сторону вышки. «Там валяется». Я прошел к дороге. Лавипер лежал на боку, скрючившись, ему прилетели два болта в живот. От выстрелов в упор кераса не спасла. Умер он не сразу, пытался выбраться из свалки, впивался пальцами в землю и полз. На что надеялся? Средневековая медицина от таких ран не лечит. Жаль, жаль, что сдох. Много вопросов к нему было. «Господин!» Крик долетел откуда-то со стороны леса. Я развернулся на пятках. «Щенок!» Мальчишка бежал ко мне, выставив перед собой руки, уткнулся с разбега в грудь и зарыдал. «Я думал вас, думал, а вы... Лавипер сказал, что всех убил, и вас, а вы...» Я гладил его по голове. «Жив, жив мой щенок. Плечики трясутся, всхлипывает». Я как-то слишком быстро смирился с его потерей. Умер, и все. Бывает. В моей жизни очень многие люди умирают. О каждом не наплачешься. Но вот я узнал, что мальчишка жив, что тоже переживал на мой счет, и на душе стало как-то теплее. Рад, что ты выжил. А что Сельма, брат Стефан? Они как? Тоже живы? Щенок задрал голову. По щекам по-прежнему катились слезы, но голос больше не дрожал. «Нас связали и оставили в лесу, и Булан и ваш тоже там, и Мерин чучельника, и мулы. Лавипер все это хотел потом забрать, а нас обещал повесить. Сказал, что вас уже убили, но когда я услышал звуки боя, то понял, что это вы, что он соврал». Из леса вышел Киларь. Посмотрел на сгоревшие стены трактира, перекрестился. Следом вышла Сельма, потом показался Хруст с несколькими бойцами и моим Буланным. Жеребец косился на пожарище и брезгливо корчил морду. Пожалуй, я ему обрадовался не меньше, чем щенку. Обидно было бы потерять его. Найти хорошего коня, может быть, не вот какая проблема, но стоимость обескураживает. За Буланного мне уже предлагали 20 ливров, и это не торгуясь. Где, интересно, добыл его прежний владелец? Вроде бы простой разбойник или непростой. Сельма занялась ранеными. Брат Киларь поспешил ко мне. «Господин Вольгост, господи, как хорошо, что вы живы!» Он неистово крестился. «Вы не представляете, что я пережил! Что я пережил! Этот...» Его взгляд вдруг упал на Лавипера. Глаза округлились, губы вытянулись куриной попкой. «Пу на тебя, нечестивец! Пу-пу-пу! Господи, прости мою несдержанность! Не со зла ругаюсь, не по невежеству, но исключительно из-за пережитого страха. Повесить меня хотел сатана, Вельзевул проклятый! И вот она, кара Господня! Получил поганец, что заслуживал!» Мне не хотелось слушать его религиозный речитатив, И я похлопал в ладоши. «Брависсимо, брат Стефан! Воистину твой гнев неутолим!» «Но пришло время заняться делом. Видишь эти трупы? Возьми людей и собери все, что представляет ценность. Деньги нам понадобятся, и в головешках поройся, вдруг что уцелело». Стены первого этажа трактира, сложенные из камня, стояли как крепостные стены. Если разгрести завалы, убрать мусор, можно настелить новую крышу и жить дальше. Будет не так вольготно, как раньше, но и нас поубавилось тоже. А со временем полностью все восстановим. «Что там в этих головешках найдешь?» — удрученно вздохнул брат Стефан. «Все вынесли, ироды. Ты видел, кто выносил?» Киларь кивнул. «А как же? Видел. Как стемнело, эти ворвались, перебили всех. Мы на втором этаже сидели. Повязали нас, вывели. Начали вещи вытаскивать и к дороге сносить. Там подводы стояли. Загрузили и в город отправили. Серебро тоже?» «Серебро в первую очередь. А потом кто-то крикнул Лавиперу, чтоб вас дожидался». «Бодрикур?» «Нет, другой голос. Нас в лес отвели, и лошадей тоже. Лавиперу ваш жеребец больно понравился. Он решил себе его оставить. Тот другой позволил, но велел, чтоб голову вашу его господин принес». «А имя господина назвал?» «Не назвал. Но раз голову вашу принести велели, то он в замке Бодрикура ждет». Келарь посмотрел на меня так, словно теперь я сам должен отнести свою голову в замок. «А что? Это идея. Почему бы не принести головушку и не посмотреть, кому она так понадобилась?» Очень хотелось взглянуть Бодрикуру в глаза. Как он среагирует? «Бог с ним, со мной, серебром. Не такая уж большая потеря. Тем более, что я бастард, а монет фальшивые. Но как быть с отцом Таммазо? Великий инквизитор Франции, друг королей и герцогов, ближайший советник папы Римского. А Бодрикур, получается, банально кинул его на бабки и людей завалил. Такие вещи не прощают. Впрочем, оправдаться будет несложно. Свидетелей-то нет. И деньги, и убийство спишут на Лавипера. Он вернется к англичанам под Орлеан или еще куда. И иди свищи ветра в поле». А Марго подтвердит, растянет губки в улыбочке. И старый инквизитор растает от умиления. «Но такого удовольствия мы им не доставим». Я подобрал топор, подошел к телу Лавипера и двумя сильными ударами отсек голову. «Что вы задумали, господин Вольгаст?» — вздрогнул брат Стефан. «Мертвых земле предать надо». Не глядя на Келаря, содрал с тела сюрко, завернул в него голову и похлопал щенка по плечу. «Малыш, приведи Буланного». Пока он бегал за конем, я подобрал плащ, встряхнул, очищая от налипшей грязи. Изрядно на нем потоптались. Тут не только грязь, но и кровь. А на подоле две дыры, как будто алебардой проткнули. Щенок привел Буланного. Тот узнал меня, ткнулся мордой в плечо. Я похлопал его по шее, привязал к задней луке сюрко с головой и запрыгнул в седло. «Хруст!» «Да, господин. Если до вечера не вернусь, уходите». «Куда уходить, господин? Мы без вас...» «Не ссы, Хруст. Все будет нормально». «Это я так, на всякий случай». Я тронул пятками бока Буланного. Хруст и щенок смотрели мне вслед. Я чувствовал их взгляды, и они не были веселыми. Такими же взглядами провожали меня бойцы, и даже Сельма приподняла голову, отрываясь от ворчевания. Мои слова о том, что есть возможность не вернуться, никого не обрадовали. Подъезжая к городу, я натянул капюшон на лицо – ехал не спеша. Буланный пытался перейти на инохоть, но я сдерживал его порывы, каждый раз переводя на шаг. Внимания на меня не обращали. Одиноких всадников на улицах хватало, но из замка заметили сразу. Скорее всего, приметили коня, масть редкая, второго такого в округе не было. Страшно парапетиш что-то крикнул, поворачиваясь во двор, и медленно двинулся к воротной башне. Копыта застучали по настилу, навстречу вышел... О, вот кому не пропасть. Лейтенант Лёвен. Быстро он туда-сюда обернулся. Меня не узнал и, кажется, принял за Лавипера. «Что так долго?» — голос звучал недовольно. «Господа уже заждались. Голову привез?» Я кивком указал на прикрепленный к седлу сверток. Сюрко пропиталось кровью и сочилось, сбрасывая капли на настил подъемного моста. «А, отбегался, бастард!» Лёвен перекрестился. «Ну, поезжай тогда. Господа в донжоне собрались. Въезжать вот так в замок, где все желают тебе смерти, вверх абсурда, но в том, что меня не тронут, я был уверен на все сто. Тень отца Томмазо, как печать, висела в каждом углу, и если со мной что-то случится, он узнает об этом непременно. Наживать себе врага в лице великого инквизитора Франции Бодрикур не захочет, поэтому я был уверен в своей безопасности. Возле донжона мельтешила стража с королевскими лилиями в красной окантовке на щитах. Я знал этот герб, вернее, знал мой предшественник, а моя память пока молчала. Спешившись, снял сверток с головой и пошел по ступеням вверх. Стража расступилась, не спросили ни имени, ни куда иду, словно заранее знали ответы. Только Костелян учтиво поклонился и проговорил медленно. «Заждались вас!» «Как же им не терпится поскорее увидеть мою голову!» В сопровождении Костеляна я вошел в уже ставшим привычным зал замка Вокулер. Первый увидел Марго. Девушка стояла, облокотившись на верхнюю панель камина. Заметив окровавленный сверток в моей руке, она удивленно вскинула брови и выпрямилась. Взгляд стал острым, как наконечник стрелы, и попытался проникнуть под капюшон. За столом сидел молодой человек в синем бархатном дублете с пуфами на рукавах и короткой, отороченной мехом накидке на плечах. На груди золотая цепь с медальоном, на пальцах перстни, в глазах спокойствие. Я не знал, кто это. Молодой, не старше меня, лицо круглое, глаза светлые, пронзительные и внимательные. Для своего возраста он выглядел слишком умным. Впрочем, я немного старше его и тоже вроде бы не глуп, хотя порой бываю чересчур дерзок и беспечен. Бодрикур стоял справа от молодого господина. Когда я вошел, капитан сделал шаг вперед и спросил. «Принес?» Я прошел к столу и швырнул сверток на него. Несколько тяжелых густых капель разлетелись по столешнице, оставляя широкие кляксы. Молодой господин не продемонстрировал ни смятения, ни брезгливости, значит, к виду крови привычен. Бодрикур сморщился. «На пол бросить не мог?» «Не хотел его запачкать», — произнес я, стараясь подражать гасконскому акценту. «Оставь, Робер», — взмахнул рукой молодой господин и взглянул на меня из-под лоби. «Ты выполнил свою работу. Хвалю». Он кивнул Бодрикуру, тот снял с пояса кошель и бросил мне. Я подхватил на лету, покачал в ладони. «Увесисто, грамм 200-300. Если серебро, то примерно 2,5 ливра. Вот, значит, во сколько оценили мою голову. Вообще-то, не очень дорого. Хм, даже обидно». Я вопросительно посмотрел на господина. «Как и договаривались», — 40 IQ. И это плата не только за работу, но и за молчание. А вот это уже серьезно. В кошеле не серебро, а золото. 40 IQ. 120 ливров. Хорошая цена. Лавипер мог обогатиться, да только подавился. Я поспешно сунул кошель за пазуху. Вдруг передумают и отнимут. Сзади неслышно подошла Марго. «Рене, позвольте узнать, за что вы заплатили 40 IQ?» «Рене? Так этот молодой господин Рене Анжуйский, зять нынешнего дофина и правнук Иоанна II, Пресвятая Матерь Богородица, вот оно как! Меня заказал младший отпрыск анжуйской ветви дома Валуа? Ну-ну, за что, интересно, такая честь?» «Марго, это мужские дела. Прошу вас не вмешиваться». «Не вмешиваться?» — девчонка свела брови. «Перед вами на столе окровавленная тряпка, в очертаниях которой угадывается человеческая голова. А вы требуете не вмешиваться? Знаете что, сударь? Хотите вы того или нет, но своими делами вы только что сделали меня своей соучастницей. Поэтому я хочу знать, что происходит. За что вы заплатили бастарду де Синегену 40 IQ? «К кому?» — в один голос произнесли Рене и Бодрикур. «То есть?» — в голосе Марго появились ехидные нотки. «Вы даже не поняли, кто скрывается под этим грязным балахоном? Ну, знаете, это просто смешно. Тогда позвольте спросить, чью голову вы ожидали увидеть в мешке и кто ее должен был принести?» Бодрикур бросился к свертку, дрожащими пальцами развязал узел и дернул тряпку на себя. Ни он, ни Рене не произнесли ни слова, и лишь Марго хмыкнула. «Это же тот наемник, с которым вы общались в последнее время. Ля Випер, кажется». Она повернулась ко мне. «Если я все правильно поняла, это он должен был принести твою голову, а не наоборот?» Я откинул капюшон. Бодрикур подался ко мне, но остановился и резко приказал Костеляну. «Зови солдат!» «Не торопись, Робер!» Рене постучал пальцами по столу. Минуту он молчал, обдумывая ситуацию, потом продолжил. «Это не поможет. Не закапывай себя глубже. Если ты убьешь еще и бастарда, то в глазах отца Томмазо станешь единственным виновником всего. А так, вот голова того, кто украл серебро и перебил свору его псов». «Отец Томмазо так и так все узнает», — усмехнулся я. «Конечно, узнает», — кивнул Рене. «Но это ровным счетом ничего не изменит. Все закономерно. Он знает, я знаю, ты знаешь. Марго, теперь она тоже знает. И что с того? Виновным все равно останется Лавипер. И он уже наказан». Рене презрительно покосился на голову гасконца. «Этот вариант устроит всех, и в первую очередь самого отца Томмазо. Поверь, бастард, никто не станет поднимать шум ради 1500 фальшивых ливров». Я посмотрел на Марго, она легонько кивнула. Происходящее ей не нравилось. Сейчас ее взгляд принял тот самый прищур, которым она провожала меня в Бегинаже. 100% она недовольна происходящим. «Что ж, в таком случае пора уходить, не стоит ждать, когда из этих прекрасных глазок посыпятся молнии. Полетят они, скорее всего, не в меня, но кто знает, фактор рикошета еще никто не отменял. Господа, увы, но вынужден вас оставить. Очень много дел, знаете ли. У меня дом сгорел. Если кто не в курсе, да и ночь выдалась та еще, был рад пообщаться. «Рене, прими мое искреннее уважение. В твоем возрасте юноши думают исключительно о лошадях и девушках, а не о деньгах и схемах их доставки. Это ведь твои люди были на той дороге, да? И Шир, получается, тоже твой?» «Ладно, можешь не отвечать. Робер, извини, но тебя уважать не за что. В отличие от твоего хозяина, ты тупица, каких поискать. Провалил такое легкое дельце. Господи, всего-то надо было завалить никчемного бастарда, и все было бы шито-крыто. Но ты даже этого сделать не смог. Марго, я едва сдержался, чтоб не облизнуться. Ты, как всегда, обворожительна». Сделав два шага назад, я изобразил реверанс а-ля мушкетер. Подобные поклоны пока не в ходу у местной знати. Но я-то из другого времени. Мне можно. Глава 20. Вернувшись к пепелищу, я бросил кошель с золотом брату Стефану. «Держи. Отныне здесь вся наша казна. Веди дело экономно». Келларь заглянул внутрь, увидел ЭКЮ и просветлел лицом. «Господин Вольгаст, вы кого-то убили? Или продали? Или, впрочем, какая мне разница? На эти деньги мы восстановим все и уж точно дождемся возвращения монсеньора. С ним всяко будет легче. А еще у нас целый воз трофеев. Даже продав их задешево на вакулерском рынке, мы выручим неплохую сумму». В его словах звучала логика, и я утвердительно кивнул. Подбежал щенок. «Господин!» Чтобы излучать радость, ему золото не требовалось. Достаточно было знать, что со мной все в порядке. «Привет, малыш. Я же обещал, что вернусь». «Лучше бы пожрать привез», — буркнул кто-то из солдат. Я обернулся. Вокруг собрались все, кому посчастливилось выжить. На меня смотрели кто с надеждой, кто со злостью. Один лишь чучельник осматривал крепление дуги арбалета. Главное, чтоб оружие было в порядке, а до иных проблем ему дела не было. «Жрут свиньи», — медленно проговорил я. «Да хоть свиньи, хоть овцы. А только по договору ты кормить обещал. На 4 денье в день. Вот и корми». Продовольствия, увы, не было. Сгорело все, даже ложки. Хоть бери и режь мулов. Какое-никакое, но мясо. Впрочем, с собой мы брали полмешка чечевицы, так что сегодня есть чем людей кормить. А завтра... завтра отправлю Келларя на рынок. Пусть продает трофеи и закупает все необходимое, начиная с инструментов и заканчивая продовольствием. Остаток дня разбирали завалы в трактире. Стены первого этажа устояли, лишь почернели изнутри, но это не страшно. Зато есть защита от ветра. Камин тоже сохранился и печь на кухне. Погода солнечная, градусов 10 в плюсе, ночью около нуля. Если прижаться друг к другу плотнее, не замерзнем. Конюшня и амбар сгорели полностью. Остался лишь котел. Чечевицу можно варить в нем. Слишком большой, конечно, для оставшихся 32 человек, но другой посуды все равно пока нет. Лошадей и мулов поставили в загон. Долго думали, что делать с пленными. Всего их было 11. Трое с тяжелыми ранами ныли, стенали, затихали в забытии. Остальные отделались легкими порезами. По идее, всех бы их в расход, кого на висельницу, кого под топор. Именно так они собирались поступить с щенком и братом Стефаном, да и с нашими ранеными, если бы взяли в бою вверх. Но я решил проявить милосердие. Ну, русская душа, что поделать. Указал на дорогу и сказал: «Валите». Пятеро ушли, трое остались. Попросили взять к себе. Я посмотрел на Хруста, тот кивнул, глянул на чучельника, та же фигня. «Ладно, бог с вами, оставайтесь. Условия службы такие же, в этом плане исключений ни для кого нет». А вечером пошел дождь. Мелкие равнодушные капли сыпали с неба сквозь частое сито. Ах, сука, вот кто его просил? Другого времени, что ли, не нашел? Но что делать? Нарубили в лесу веток, жердей, кое-как соорудили навес, забились под него и сидели сычами. Настроение опустилось до отметки «поганое». Как все было хорошо, и как все стало сыро, голодно и холодно. Эх, морду бы кому набить, а кому? Бойцы во всем винили меня, не вслух, конечно, взглядами. Но лучше бы вслух, так хоть ответить можно. А как ответить взглядом? Со стороны дороги послышались шлепки. Словно по грязи ехали всадники. Я насторожился. Для путешественников слишком поздно. Темное время суток – не лучшее время для прогулок. Снова по нашей душе? Бодрякур никак не успокоится, хочет исправить ошибку. Всадники остановились. Заговорил дозорный на вышке. Что именно он говорил, не расслышать, но голос спокойный. Потом кто-то подошел к трактиру и негромко позвал. «Синеген!» «Знакомая тональность». Я приподнялся. «Наина, ты? Чего на этот раз стряслось? И кто там с тобой?» Пускаться в объяснение служанка не стала. Лишь произнесла недовольным тоном. «Выползай из своей норы. Госпожа желает говорить с тобой». «Госпожа? Марго тоже приехала? Поговорить со мной хочет?» О как! Я выбрался из-под навеса, расправил складки на плаще, запахнул полы поглубже, чтоб не видно было рваное сюрко. Хотя куда там смотреть? Ночь на дворе. Только у стены еле-еле горит костерок. «Куда идти?» — тихо спросил я. «За мной!» — фыркнула Наина. Марго ждала нас на дороге, сидя верхом. Дождь очертил ее силуэт, широкий плащ, низко опущенный капюшон. Лошадь покачивала головой и фыркала, отплевывая воду. Наина взяла кобылу под узцы. Марго осторожно спустилась и, не говоря ни слова, пошла к загону. Я также молча двинулся следом. Сердце билось частыми сильными толчками. Она уже второй раз приходит ко мне. Первый раз вытащила из дома рыжей Лолы. Рисковала ради меня. Сейчас тоже рискует. Сомневаюсь, что Бодрякур обрадуется, узнав о нашей встрече. Станет ли женщина рисковать ради... непонятно кого? Не станет. Нет. Так чего я раздумываю? Я придавил ее к ограде загона, обхватил лицо ладонями и... поцеловал. Марго не оттолкнула меня, не ударила, не закричала. Она стояла спокойно, расслабленно. И когда я, наконец, оторвался от ее губ, проговорила. «Успокоился? Теперь можем поговорить?» Меня как кипятком обдали. «Что значит «успокоился»?» «Я вообще-то к ней... а она...» «Ты бесчувственная, как... Ты вообще женщина или статуя?» «Этот вопрос мы обсуждать не будем. Во всяком случае, не сейчас». В темноте я видел ее глаза. Контур лица. Впадинки в уголках губ. И сами губы полные, как две дольки апельсина. Смотреть на это было невыносимо. И я снова потянулся, Марго уткнула кулачки мне в грудь, удерживая на расстоянии. «Вольгаст! Да хватит уже!» Мне показалось, или я услышал в ее голосе нотки смеха. Она не злилась и не раздражалась, как это обычно происходило при прошлых наших встречах. Может ли это означать, что... что она ко мне неравнодушна. Если я стану настойчивее, она уступит, и... Я стал настойчивее, взял ее за запястье, развел руки, потянулся к шее. Удар коленом в пах напрочь уничтожил все мои романтические порывы. Маргон, ну ты... «А теперь слушай», — жестко проговорила девчонка. «Рене уехал, но Бодрикур остался. И твои слова о том, что он тупица, ни на что не способен, сильно его задели. Он решил доказать обратное, поэтому собрал городское ополчение, Щелкунов, Синекура. И утром они будут здесь. Слышишь меня? Вам надо уходить». «Уходить? Зачем уходить?» Тянущая боль в паху мешала сосредоточиться на серьезном. «Затем, что вас перебьют!» «Ну, пусть попробуют. Пусть... посмотрим, кто кого...» «Ты никак в себя не придешь. Слишком сильно ударила, видимо. Извини. Дыши глубже и думай. Их 200. Вакулерское ополчение — это не крестьяне с вилами. Успели повоевать и с Лотарингией, и с Бургундией, и с живодерами. Долго вы против них простоите?» «Ну, допустим, с живодерами я тоже успел повоевать. Был бы жив Лавипер, он бы подтвердил, и со Щелкунами Синекура тоже. Все зависит от того, насколько грамотно построить оборону. Вот только строить ее сейчас не от чего. Трактир... единственное здание, в котором можно держать оборону, сгорел, так что... права, Марго, против 200 мы не устоим. Придется уходить. И нужно поторапливаться. К тому времени, когда сюда придет Бодрикур, мы должны быть где-то очень далеко. Иначе погоня, тяжелое дыхание, колики в боку. Нам оно надо, мы и без того вымотались». «Дозорный!» — крикнул я, поворачиваясь к вышке. «Передай Хрусту, чтоб поднимал людей и собирал вещи. Мы уходим. И пусть не затягивает, дело срочное». Осталось решить один вопрос. «А куда идти?» В принципе, ответ очевиден. На Жуанвиль другого пути не было. Сеньор Жуанвиль, граф Антуан де Ведемон с Бодрикуром и Рене Анжуйским не дружит, так что можно укрыться у него. Не выдаст. Сейчас важно дождаться отца Томмазо. Уж он-то решит накопившиеся проблемы. В крайнем случае двинусь к нему навстречу в Шинон. В письме Николай Львович сообщал, что задержится до начала лета, так что дойти успею. Деньги на дорогу есть. Спасибо, Марго, что предупредила. Ты со мной или... Останусь в окулёре. Мне было неприятно это слышать. Что ж, удачи. Может, увидимся когда-нибудь. Вместо ответа Марго вдруг приподнялась на цыпочки, прижалась ко мне и поцеловала. Я потянулся обхватить ее, но она так же легко отодвинулась и сделала 2 шага назад. «В Жуанвиль не ходи». Рене осадил его. «На дорогах дозоры. Ты еще не знаешь, герцог Карл умер. Началась война за лотарингское наследство. Иди в Ведемон». Она вскочила в седло, потянула поводья, разворачивая кобылу, и исчезла в темноте. Я стоял и смотрел в эту темноту, пока не стих топот копыт, а потом медленно побрел к навесу. Там уже горели огни, двигались люди. Навстречу вышел Хруст. «Господин, что случилось? К чему такая спешка?» «Утром здесь будет Бодрикур с ополчением. Пока есть время, надо уходить». Тот же боец, который днем жрать просил, протянул сонным голосом. «Куда идти в ночь-то? Да еще в дождь». «Ты можешь оставаться», — разрешил я. «Заодно приглядишь за ранеными гасконцами, передашь их Бодрикуру, а потом догонишь нас. Мы на Жуанвиль пойдем. Если есть еще желающие остаться, то ради бога. Силой за собой никого тянуть не намерен. Я произнес это без тени сарказма и специально погромче, чтобы те же раненые гасконцы смогли рассказать Роберу, куда мы направились. Пусть бежит за нами до самого Жуанвиля, а мы свернем где-нибудь по дороге. Собрались быстро. Трофеи погрузили на мулов, оружие, одежда, товар ходки. Оставлять его глупо. Продадим или обменяем на продовольствие. Вышли на дорогу и двинулись прочь от Вакулера. Дождь не утихал. Плащи промокли насквозь. По колонне катился натужный кашель. Я подозвал Хруста. «Ты места эти хорошо знаешь?» «Не особо. Я родом из Нанси, а сюда так ветром занесло. Но вы спрашиваете, господин, может, что и подскажу?» «Добро. Идти на Жуанвиль нам нельзя. Там войска Рене Анжуйского. В этих краях намечается серьезный замес. Карл Лотаринский умер. На его место метят сразу двое – Рене и Антуан. Я так понял, пока они только локтями пихаются, но скоро схлестнутся по-настоящему. К Рене нам, сам понимаешь, нельзя. Остается Антуан. Он сейчас в Вадемоне. Как туда быстрее всего пройти?» Хруст махнул рукой в обратном направлении. «Ну, через Вакулер. Но я так понимаю, этот путь нам не подходит». «Правильно понимаешь. Тогда дальше по дороге есть поворот на Домреми. Там неподалеку мост через Мёс. За ним уже Лотарингия. Земли графа Вадемона начинаются сразу за мостом. Про мост я знал. Уже доводилось бывать в тех краях. Далеко до реки топать?» 10 лье. По такой дороге 2 дня пути. Но дело не в расстоянии. Без припасов, под дождем. Многие ли дойдут, господин? Нам до ближайшей деревни добраться, а там обсохнем, отдохнем, купим еды». Хрус с сомнением покачал головой. «Весна, господин. У крестьян закрома пустые, они сами голодают. По-хорошему ничего не дадут. Разберемся. Иди в голову колонны, поворот не пропусти». С рассветом увидели на горизонте деревню. Люди прибавили шаг в надежде на скорый отдых, но Хруст указал на тропу. Повернули. Послышался ропот. Все тот же недовольный боец забубнил. «Куда идем-то, куда? Вон деревня-то! Нашли ослов! Лейтенант, сколько еще идти?» «Сколько скажу, столько и идти», — обрезал я его. «Тебе предлагали остаться, не захотел, теперь шевели ногами». Отойдя от дороги на 500 шагов, я подозвал щенка. Мальчишка дрожал, старенький плащ не защищал ни от холода, ни от дождя. Но сейчас всем приходилось несладко, нужно терпеть. «Винсан, спрячься возле дороги, проследи, куда пойдет отряд Бадрикура. Возьми моего Буланного, потом догонишь нас». «Понял, господин», — стуча зубами, проговорил щенок. «Все сделаю, как надо». Шли до полудня без остановок. Люди вымотались, никто не бубнил, сил не было. Я сам думал, что не выдержу и упаду, хотя, казалось, привык уже к долгим переходам. Но сказывалась предыдущая бессонная ночь, сражение, голод. Сельму пришлось посадить намеренно чучельника. Она падала несколько раз и идти уже не могла. Некоторые начали отставать. В первую очередь те, кого набрали недавно из крестьян и городской бедноты. Опытные наемники тоже того и гляди, последуют их примеру. Пришлось сбавить шаг. Мы уже не шли, а плелись. Вода сверху, вода под ногами, грязь. Скользко. Идти старались по краю тропы, где была насыпана прошлогодняя листва. Она хоть как-то позволяла не падать. Вышли из леса. Справа поднялся чистый холм, засаженный виноградом. Слева на пашне зеленели озимые. Чуть дальше виднелись постройки. Тропа вильнула к ним. Еще издалека расслышали блеяние овец и звонкий петушиный крик. Залаяла собака. Из ближнего дома вышла женщина, увидела нас и забежала назад. Через минуту вышел мужчина, мальчишка за его спиной шмыгнул к соседней лачуге, и когда мы подходили к деревне, нас уже встречала дюжина крестьян. Я заметил луки и топоры, несколько копий. Они воевать, что ли, с нами собрались? Смешно. Даже в теперешнем нашем состоянии мы разметаем их, как волна песочную за пруду. Но воевать с крестьянами я не собирался, поэтому запретил вынимать оружие. За 20 шагов от деревни приказал остановиться. Крикнул: «Кто староста? Подойди!» Пожилой мужчина несмело приблизился на несколько шагов и встал. Лицо растерянное, дождевые капли на щеках походили на слезы. Предвосхищая ненужные вопросы, я сразу прояснил ситуацию, стараясь говорить так, чтоб слышали все. «Мы не живодеры. Грабить вас не собираемся. Нам нужна еда и крыша над головой. Завтра утром уйдем». Мужчина облизнул губы. «Так эти, господин, самим есть нечего. Кору вон, сосинок дерем. Толчем в муку, тем и живем». «Ничего, мы не привередливые, согласны на хлеб из коры. И не ссы, расплатимся честно. Есть товарный обмен, что выберешь, что и возьмешь». Мужчина обернулся своим, словно спрашивая совета, как быть, и снова посмотрел на меня. «Ну, раз так, мы ж тоже, дождь, опять же, ну, чё мокнуть-то? Да, ну, заходите». Разместить 35 человек по тесным крестьянским жилищам — дело непростое, но кое-как расселились. Сбросили с мулов тюки с трофеями, и прямо на улице, под дождем, хозяева начали выбирать, что кому приглянется. На мечи не взглянули, а вот вокруг одежды возникла сутолока. Коты, сюрко, плащи, обувь с дырами, со следами крови — мы не постеснялись содрать их с мертвых гасконцев. А теперь ушлые бабенки и пронырливые мужички не стеснялись швыряться в этом хламе, порой ругаясь друг с другом из-за понравившейся вещицы. Я стоял под навесом, ждал, когда барахолка свернется. Мне было плевать, пусть хоть все забирает. Брат Стефан смотрел на это по-другому. Он сверху поглядывал на копошащихся крестьян, торговался за каждую тряпку, как глава цеха ткачей. «Куда потянул?» — хмурил он брови, когда очередной мужичок начал совать за пазуху коту. «Ты уже одну взял. Или думаешь, я ослеп?» «Так что ж мне в одной прок-то? У меня семья вон сколько. Одной не обойтись». «Да мне до твоей семьи дел нету. На рынке за такую полтора су требуют». «Так это мы жене на рынке?» — хитро сощурился крестьянин. «Да и ношена же вещь. Дыра вон аж где. Да какая? Сколь ниток-то надо, чтоб зашить? Больше двух денье за такую никто не даст». «А на обмен что?» «Дойдем и до обмена, монах». Одежду крестьяне забрали всю, причем по ценам существенно ниже рыночных. За это выдали нам от всей деревни одну овцу и четверть мешка гороха. Овцу тут же забили, освежевали. Староста с неохотой выделил 3 котла для приготовления пищи, и пока варево булькало, крутился вокруг, выпрашивая что-нибудь за гостеприимство, за крышу над головой. После обеда выставили караул и завалились спать. Я лег на полу, на разбросанной соломе. Едва закрыл глаза, тут же начали дергать. «Господин, господин, вставайте!» Дергали не нагло, но настойчиво. Голос тихий, вкрадчивый. И до ужаса неприятный пришлось открывать глаза. Сквозь полуслипшиеся веки увидел хруста, вернее, предположил, что это он, ибо Различать какие-либо детали или черты в нынешнем состоянии не мог. Голова трещала, во рту пересохло, тело болело. Едва попытался приподняться, расчувствовал вонь. Какой-то неясный смешанный запах прелости, дыма и немытых ног. Он ударил в ноздри и растормошил мозг. Да, меня действительно будил хруст. Он стоял на одном колене и, увидев, что я очнулся, повторил: «Господин, вставайте!» Щенок вернулся. «Нет еще, господин». «А, что ж ты меня будешь-то? Сколько я спал?» «Время к вечеру, господин». «К вечеру? Значит, прошло всего-то часа три. Можно еще спать и спать. Выход я запланировал на утро, когда начнет светать, а сейчас даже не стемнело. Но раз хруст разбудил, то не ради того, чтобы поздороваться. Что-то случилось, я так и спросил. Что случилось?» «Господин, неприятности у нас». Резко подпрыгивать и бежать куда-то, разбираться с неприятностями не стал. Наступить на змею тоже неприятность, но если она не укусила, то скрываться с места необходимости нет, поэтому проговорил со вздохом: «А, ну не тяни уже, выкладывай. Господин, двое наших, понимаете, они пытались сойтись с крестьянкой. Ну, дочка старосты, молоденькая совсем. Не знаю точно, что произошло, меня самого только подняли. Но вроде они деньги предлагали, а потом затащили в амбар. Староста прибежал, в общем, долго объяснять. Лучше сами посмотрите». Я медленно поднялся, подобрал плащ. Не высох еще. Сука, одежда мокрая, плащ мокрый. И поспать не дают. Но старший здесь я, никто другой решать не станет. Какие бы они ни были, посмотрел с завистью на спящих, зевнул и вышел во двор. Дождь кончился, тучи разошлись, но солнце уже укатилось за холм, и деревню накрыла серая тень. Такая же тень накрыла и меня, когда я увидел лица стоявших перед домом крестьян. Впереди староста, прижимаясь к нему всем телом, дрожала девчонка лет 12. Платье на плечах разорвано, губы разбиты в кровь, слезы. Лицо старосты искажено злобой. Взглянув на меня из-под лобья, он прошипел: «Что ж так-то, а? Что ж так-то? Сам сказывал, что не живодеры. А вон ведь как. Мы ведь со всей радостью. Гости дорогие, а вы? Разве ж так нельзя?» Я мотнул головой, стряхивая остатки сна, и сказал: «Давай по порядку. Что случилось? С кем? Когда?» Крестьяне загудели разом: «Вон девчонку, насильники! Ну как же так? Совсем в Бога не веруете, а еще пес!» Последнее высказывание мне не понравилось больше остальных. Получается, кто-то из моих засранцев изнасиловал дочку старосты, а крайним оказался я. Некрасиво получается. Я, конечно, не давал никаких разъяснений по поводу отношений к местному населению, но вроде сами не маленькие, понимать должны, и уж тем более не подставлять меня. Ясно. И кто у нас такие несдержанные? Староста указал на соседний дом. «Там они сделали свое дело и спать увалились. Вельхезвулы. У одного лицо черное, а другого моя Жанет за палец укусила. Так он ей за это...» Я повернулся к Хрусту. «Понял, о ком он говорит?» «Да, господин». «Веди». И жестом подозвал караульного. «Вот что, дружок, поднимай людей, хватит им бока на полу отлеживать. Крестьянский староста сказал, что я пес, защитник церкви, спаситель верующих. И тот, кто под моим баннером, обязан быть таким же спасителем, а получается наоборот. В душе потихонечку нарастал протест. То ли злость, то ли воспитание требовали что-то сделать, Что именно, я пока не понимал, но подобную практику надо прекращать. Мы не банда. Мы псы. Почти что рыцарский орден. С той лишь разницей, что не связаны монашеским уставом. Хруст вывел насильников. Одному дал пинка, тот огрызнулся. Я признал в нем болтуна, весь день пытавшегося оспорить мои распоряжения. Попробовал вспомнить имя, не вспомнил, как и имя второго. Рожи у обоих расцарапаны, у второго под глазом синяк. Но это вряд ли девчонка, слишком широко расползлась чернота, захватив переносицу и надбровные дуги. Это не кулак, скорее уж древко алебарды. Хруст толкнул болтуна в спину. «Шевелись, тебя господин зовет». «Чего шевелись-то, чего? Я спал, какого хера подняли? В караул не моя очередь». Он увидел меня, крестьян, девчонку, хмыкнул, понимая, в чем дело. Глазки сощурились, забегали по сторонам. На улицу начали выходить бойцы. Я дождался, когда вокруг образуется плотный строй, и кивнул старости. «Узнаешь кого?» Староста скрипнул зубами. «Этот!» — он указал на бойца с разбитой мордой. «Держал! Вон, гляньте, у нее синяки какие!» Староста задрал рукав дочери и потянул руку вверх, демонстрируя синие отпечатки на запястье. «Видите? Все видите? Вот!» — и заныл. «Ведь ребенок совсем! Первое причастие только приняла! А этот... «Этот...» — начал он беспорядочно тыкать пальцем болтливого. «Это ее... И что теперь? Как в глаза людям смотреть? Кто ж замуж-то такую возьмет? Порченная?» Он плакал, крестьяне хмурились и молчали. Я посмотрел на своих. Абсолютно равнодушные лица. Подобные вещи случались везде и всегда, на них не обращали внимания. И люди не понимали, зачем их подняли. Услышать, что очередной наемник поимел какую-то там крестьянку? Ну, поимел, и что? Сегодня этот, завтра другой. Жизнь наемника стоит 8 денье. И закончится может в любой момент. Так почему бы не воспользоваться подвернувшимся моментом и не взять что-то сверх ежедневной платы? Только Сельма и брат Стефан стояли понурые. Сельма кусала губы, Киларь крестился. В какой-то момент он повернулся ко мне и сказал: «Отец Тамаза такое с рук не спускает». Болтун услышал его слова, и глазки забегали сильнее. «Ну и что? Ну что случилось-то? Я что ли первый? Да вы все каждый, да и ты тоже, Синеген! Что вы все на меня уставились? Ну, хочешь, лейтенант, ну, отдай им мою плату. Второй месяц я в отряде. Вот и отдай. Сколько там? Уже много поди? Все отдай. Мне не жалко. Я с самого начала ей денег предлагал, а она лишь носом шмыгала. Соплюха, да глазки строила. Улыбалась так, сама завлекала. А я че? Ну, взыграл у меня, да. А у кого не взыграет-то? Ну, я же не бесплатно, я же денег давал. Ну, пусть берет, дашь, не дашь». Я спокойно выслушал его монолог и кивнул второму. «Ты что скажешь?» Тот тряхнул головой и пробурчал: «А что сказать? Я ее не того. Держал только. Мне что тут? Вот и все. Давай, лейтенант, отпускай. Спать хочется». «Спать, говоришь?» Я указал на двоих бойцов. «Ты и ты. Тащи веревку». Ни тот, ни другой не двинулись. Я резко выхватил меч и плашмя ударил одного по плечу. От удара его качнуло, и он едва успел ухватиться за товарища, чтоб не упасть. «Вы суки! В уши долбитесь, или я говорю тихо!» Оба ринулись в дом на поиски веревки, а я выставил меч перед собой, попеременно, наставляя острие на каждого, до кого мог дотянуться. «Вы подписали договор, в котором обязались выполнять все мои приказы, какие бы они ни были. Забыли? Неисполнение несет только одно наказание – смерть. Если кто-то думал, что это так, фигура речи, то он ошибся. Каждый, кто нарушит договор, я обещал найти, я найду. Кому не нравится, пусть выйдет вперед и скажет, что я не прав. Есть желающие?» Никто не вышел. Психология стада, все боялись как один, а один как все. Если бы они дружно двинулись на меня, то втоптали бы в грязь, но я пастух этого стада, и пастух, и волкодав в одном лице, а они овцы, и будут делать, что прикажут, а я за это буду их кормить и защищать. Свяжите их. Я ни на кого не указывал, просто отдал приказ. Но сразу несколько человек рванули к насильникам, повалили, сорвали пояса и связали. Вышли двое с веревкой. Ничего похожего на дерево или ворота, или еще что-то, что могло выдержать тела и не сломаться поблизости, не было. Пришлось ткнуть пальцем в крышу, бросая веревку через конек. Перебросили. На концах сделали петли. Подтащили к колоду. Накинули петлю на шею болтуну. Он зашипел. «Чего, лейтенант, чего? Да ладно, пошутили, и... чего ты?» Он заныл, закрутил головой в поисках поддержки. Второй трясся, шептал молитву. Брат Стефан подошел к нему, сунул к губам крест. «Господин», — зашептал в ухо хруст, — «такое бывает. Мужики, вы же понимаете, без женщин никак, а тут... смазливая мордочка, вот и не сдержались. Если всех за это вешать, кто с вами-то останется? А это всего лишь крестьяне. Кинуть им монету-то успокоиться». «А с чего ты вдруг их защищать начал?» «Господин, я вас защищаю». «О себе думай, а заодно на ус мотай. Мне нужна жесткая дисциплина. Без нее армия превращается в сброд. Мне сброд не нужен, лучше одному остаться». Брат Стефан громко запел. «Покой вечный подай ему, Господи, и свет вечный ему да сияет, да успокоится с миром. Аминь». Молился он на французском, и меня подтянуло сделать ему укор. Дескать, мы католики, а не протестанты. Молитвы нужно исполнять на латыни. «Откуда во мне такое рвение? Не все ли равно на латыни или по-французски?» Я махнул. Колоду выбили. И насильники задрыгали ногами, пытаясь уцепиться пятками за стену дома и удержаться. Не удержались. Староста радостно оскалился. Девочка прижалась к нему и закрыла ладошками уши, чтобы не слышать сипения повешенных. А я вскинул меч над головой. «Мы стоим на защите церкви нашей. В одной руке у нас меч, в другой факел, чтоб освещать себе путь праведный. А нет пути более праведного, чем искоренение дьявольщины в душе человеческой. Так положим жизнь свою во имя защиты имени Божьего, ибо мы есть... псы Господни!» Я обвел взглядом лица бойцов и вопросил: «Кто мы?» «Псы!» «Кто мы?» «Псы!» «Кто мы?» «Псы!» «Помните это!» Крестьяне попадали на колени. Рты искривились, в глазах застыл религиозный экстаз. Но я выдал. Жаль, Николай Львович не видит, он бы оценил. Зашлепали копыта по грязи. К деревушке подъехал щенок. Он буквально вывалился из седла мне на руки и прошептал: «Нет никого, господин. Никто не прошел. Ждал, ждал. Я бы еще подождал. Ты устал очень. Промок. Простите. Все в порядке, Линсан. Молодец. Эй, Хруст, отнеси мальчонку в дом. Пусть поест и спать. Все, спать! Шоу закончилось! Глава 21. Мы ушли, как я и обещал, на рассвете. Тела незадачливых насильников, так удачно послуживших наглядным пособием в деле религиозного и боевого сплочения отряда, понуро висели у стены. Староста спросил, можно ли забрать одежду казненных. Я сказал, что можно, и мужичок принялся благодарить меня. Я отмахнулся. Лицемер. Он бы так и так раздел их без официального разрешения. Мне захотелось повесить его рядом с этими двумя. На кой хер он оставил девчонку рядом с грубыми наемниками? Я не оправдываю насильников, но и его вина в случившемся тоже имеется. Вечером мы уже подходили к мосту через Мёс. Деревушка Макси-Сюрмёс по-прежнему ютилась на берегу реки. От нее дорога забирала к северо-востоку, а дальше путь знакомый — на Арманьвиль. Я намеревался сделать привал у знакомого рыбака, где дважды заночевал, там и в третий раз можно. А завтра снова начнем месить сапогами весенние дороги Лотарингии. Отсюда до Вадемона оставалось около 9 лье, вполне подходящее расстояние для одного перехода. Однако, чем ближе мы подходили к мосту, тем тяжелее становилось на душе. Происходило что-то непонятное. Вход на мост был перекрыт рогатками, возле них толкались люди, замерли повозки, торчали конусные крыши шалашей. То ли табор встал, то ли пробка образовалась. Но, скорее всего, что-то третье. Еще издалека была слышна перебранка, к небу поднимались дымы костров. Я дал знак замедлить шаг и вместе с Хрустом вышел в голову колонны. Людей у моста было не меньше 3 десятков, то есть примерно как нас. Телеги они поставили полукругом, полностью загораживая проход, но при необходимости их можно было откатить в сторону. Над кострами висели котлы, варили что-то, в воздухе чувствовался сытный запах рыбной похлебки. «Это не просто так», — проговорил Хруст. «Наверняка Бодрикур решил установить заслон». «Само собой», — кивнул я. «Вопрос, против кого? Если нас ждут, это один расклад. А если решил пошлину за проход собрать для пополнения бюджета, тогда опасаться нечего». «И как узнать?» «Подойти и спросить. По-другому не получится». Мы продолжали идти к мосту. Нас заметили и, похоже, заволновались. Позади повозок встали копейщики и несколько стрелков. Я насчитал 4 арбалетчиков и 5 лучников. Внутри возник холодок. Совсем не хотелось идти вот так, в открытую, не понимая, что тебя ждет. Кажется, что каждая стрела нацелена именно в твою грудь. И вдруг у кого-то дрогнет рука, разыграется нерв. Кот-то взмокла. Утром надел сухую, и на тебе снова. Но страх не лучший стимул для поднятия духа. То же, что и я. Сейчас представлял каждый боец позади меня, в том числе и Хруст, и все смотрели, как я буду вести себя, что сделаю. Если продемонстрировать походку на согнувшихся ногах, они дрогнут. Поэтому я принялся напевать. Мотивчик простенький, незамысловатый, но с огромным смыслом и духоподнимающим настроением. «А нам все равно, а нам все равно». Никто эту песенку не знал, естественно, но бойцы приободрились и заулыбались. Вот какова сила советской эстрады. Когда до повозок оставалось 30 метров, мужчина с черной бородкой поднял руку и крикнул, стараясь придать голосу большей громкости. «А ну, стой!» Судя по его лицу, да и по лицам его солдат, наше появление их не обрадовало. 30 наемников — это не купеческий обоз и не возвращающиеся с торга крестьяне. А они? Они явно не вакулерское ополчение и не наемники, простые деревенские мужички. Рано утром или в обед от капитана прискакал гонец с приказом перекрыть собой мост в Лотарингию. Уточнять, почему и зачем, не стали. Надели стеганки, подхватили у кого что есть из оружия, которое по большей части охотничье, и заступили на пост. Повозки были установлены так, чтобы помешать тем, кто пойдет по мосту, а не со спины, и наше появление их, если не напугало, то однозначно заставило напрячься. Однако предводитель, как и я, только что старался держаться бодрячком, что получалось у него плохо. «Стой, говорю, эй! Не слышь, что ли?» Я дал знак остановиться, а сам сделал еще несколько шагов, подходя к баррикаде вплотную. Хруст двинулся было следом, но я велел оставаться на месте. Мужички смотрели только на меня. Взгляды угрюмые и не сулящие ничего хорошего. Я положил ладони на край повозки, демонстрируя, что не держу в руках оружие, и сказал строго, но без вызова. «Кто такие? Почему перекрыли дорогу?» «Ты сам кто будешь?» — спросил Чернобородый. Я призадумался. «Как они среагируют, если признаться, что мы отряд псов господних? Бодрикур вряд ли объявил нас вне закона, не враг же он сам себе, чтоб объявлять войну святой инквизиции». Это он втихаря может нам ножом брюхо ткнуть, а в открытую не посмеет. Но здесь, неподалеку деревня, из которой мы не так давно девушку казнили, Жанну Дарк, и часть этих мужиков могут быть ее односельчанами, а то и родственниками, не нарваться бы на месть. То, что я видел сейчас перед собой, преградой для нас не являлось. Мы разберем тут все по досточкам». Но потери будут, а допускать их не хотелось, тем более что под понятие «потери» в первую очередь попадал я. Стрелки по-прежнему держали меня на прицеле. Можно попробовать маленькую хитрость. «Я лейтенант замка Вакулер». Чернобородый выпрямился, лица вокруг расслабились и посветлели. «Что же вы сразу-то не сказали, господин? Ждем вас. Нам, как с утра велели... Так тут и сидим. Люди с той стороны идут, мы к ним с допросами, кто, откуда, чего надо, злятся. И понятно, чего злятся-то. Кому понравится, когда вот так вот лезут с вопросами? Да и нам тоже. Весна на дворе, дело не проворот, а мы сюда. Долго еще здесь сидеть-то будем?» Прав я оказался. Они все местные, надо распускать народ. «Все, отсиделись. Закончился ваш караул, мы вас сменять пришли». Мужички загудели, кто-то потянулся к шалашам собирать пожитки. Чернобородый кивнул. «О, вот спасибо, вот уж радость-то». «Не забудь отблагодарить за радость, у вас тут котлы бурлят. Так вы их с собой не забираете, а то мы так спешили сменить вас, что припасы дома оставили». «О, так это само собой, мы же не вот кто, понимаем». И развернулся своим. «Эй, Пьер, жратву-то не трожь! Людям оставьте! Мы свое брюхо дом набьем! И лошадей выводи, отгоняй телеги!» За 10 минут мужички свернули караул, забросили на повозки пожитки и направились в сторону дома. Я подмигнул Хрусту. «Располагайтесь, столы накрыты». Котлы очистили быстро. Легли спать в шалашах, но долго я отдыхать не позволил. В любой момент могли подойти отряды Бодрикура или Рене Анжуйского. То, что взяли в осаду Жуанвиль, ровным счетом ничего не значило, ибо основные действия намечались на территории Лотарингии, то бишь по ту сторону Меза. Не буду гадать, кто первый затеял свару, ибо это наверняка Антуан де Ведемон. Карл Лотарингский назначил наследником Рене, как мужа своей дочери Изабеллы. Антуана такое решение взбесило, ибо он родной племянник Карла и единственный наследник по мужской линии, что как бы делало его первым в очереди на престол. Это как спор за дом между мной и Мартином. По документам мое, а по праву первородства старшего брата. По логике, я должен быть сейчас на стороне Рене, причем не только из-за сходства личных конфликтов, но и по политическим причинам. Рене является сторонником дофина, как и я, а граф де Вадемон во всем поддерживает герцога Бургундии, а стало быть, и англичан. Мне это не нравилось. Однако ввиду последних событий иного выхода не было. Успокаивало то, что конфликт носил местечковый характер. Два феодала затеяли свару из-за наследства, что случалось часто, и никакой политикой здесь и не пахло. В общем, оставаться на территории, подвластной Рене Анжуйскому, нам было опасно. За 2 часа до рассвета я поднял отряд и двинулся к Арманвилю. Дорога знакомая, и, судя по следам, последнее время по ней часто ходили. Земля после дождя просохнуть не успела, ноги вязли в грязи, скользили, идти приходилось, опираясь друг на друга. К тому времени, когда солнце начало плотно давить на глаза, отшагали не меньше 2 лье. Потеплело, над землей поднялась дымка испарений. «Господин», — тронул меня за рукав Хруст, — «впереди всадники». Солнце мешало рассмотреть, что реально творится на дороге. Я нагнул голову, прикрыл ладонью глаза. Действительно, несколько темных силуэтов, облитых солнечными лучами, возникли на пригорке. Они двигались шагом, неторопливо, совершенно не опасаясь невесть откуда взявшегося военного отряда. Когда между нами оставалось всего 10 шагов, я дал знак остановиться. Первый всадник натянул поводья и поднял руку. Это был сержант. И, судя по снаряжению, не самый последний в армии своего господина. На нем была кольчуга, поножи, наручи. Простолюдину надо сильно постараться, чтобы заслужить право носить такие доспехи. На сером сюрко выделялся герб — желтый щит с красной перевязью и 3 аллерионами на них. Сержант склонился с седла и спросил, глядя мне в глаза, «Кто вы? Что делаете на землях графа де Вадемона?» Его взгляд ощупывал наше сюрко, но ни на одном не находил герба или иной приметы, хотя бы косвенно указывающей на нашу принадлежность. Мое сюрко давно пришло в негодность, голова пса потеряла очертания и скрылась за слоем крови и грязи. Тоже и у чучельника. Со стороны мы выглядели как банды живодеров, бесхозных наемников, и, похоже, сержанту это понравилось. «Мы...» «Скромные паломники, идем, никого не трогаем», — с усмешкой проговорил я. «Неприятностей не ищем. Ну, а если найдем, в сторону не отступим». «Ага, паломники, стало быть», — кивнул, выпрямляясь сержант. «Работу ищете или по святым местам погулять решили?» «Это смотря какая работа. Если землю копать, то мы к такой не приучены». «Да у нас и лопат-то нет, только это», — я похлопал по рукояти меча. Сержант еще раз окинул строй взглядом. «У моего господина может найтись для вас работа. Землю копать точно не придется». «И почем нынче землю не копают?» «Но это ты не со мной будешь договариваться. Идите прямо по дороге, через 2 лье увидите холм, на нем старое укрепление, внизу деревня. Арманвиль называется. Доводилось слышать? Ну, краем уха, говорят, глушь та еще». «Сейчас там многолюдно. Найдешь господина Дюваля. С ним обговоришь и цену, и все остальное. Он капитан в армии моего господина. Решает вопросы с вашим братом-наемником». «И в Дюваль рыцарь-банерет под Андреевским крестом?» — уточнил я. «Знаешь его?» «Ах, ну еще бы не знать. Свела кривая, недоразвитая. Последний раз я его видел 4 месяца назад в трактире «Паньи-Сюрмес». Он проезжал в Бар-Ле-Дюк вместе со своей свитой. Только он меня не узнал. Впрочем, слишком много чести узнавать какого-то дворянчика, когда-то осмелившегося послать его нахер. Видел его на турнире. «Ага, это он любит», — кивнул сержант. «Турниры он ставит выше войны и девок. Мне тоже доводилось его видеть. Жестко бьет. Не каждый способен такой удар выдержать. Я рад, что герцог Филипп прислал его в помощь моему господину». Я кивнул. «Да, неплохо. Рыцари подобного уровня являются украшением любой армии и часто выступают в качестве скрепы ее рядов. Жаль только, что при этом они не являются гарантом победы. Взять хотя бы битвы при Азенкуре и Никополе, где в буквальном смысле полег весь цвет французского и европейского рыцарства, в том числе и отец господина этого сержанта. Ну да что о прошлом-то рассуждать, когда впереди такое мутное будущее? Мы двинулись дальше. Чем дальше шли, тем оживленнее становилась дорога. Не вот чтобы пробка на проспекте Гагарина. Но встречняк валил, не обращая внимания на распределение направлений по полосам. Пару раз мы в лоб сталкивались с тяжелыми телегами, и возчики никак не могли взять в толк, что двигаться им нужно, придерживаясь правой стороны дороги. Да и с попутным направлением не все было гладко, что лишний раз убеждало в отсутствии в Средневековье правил дорожного движения. Повозки по большей части принадлежали маркитантам. Узнав о надвигающихся боевых действиях, местный ушлый народец оживился и занялся выгодной для себя торговлей, в первую очередь продовольствием. К ним присоединились торговцы душой и телом, странствующие монахи из нищетствующих орденов и проститутки. Все они стекались к Арманвилю в поисках дохода, превращая округу в сплошной бардак. Еще на подходе к деревне по обочинам начали появляться шалаши, палатки, крытые повозки, а вокруг холма и вовсе возник временный городок. Шатры, люди, лошади, дымы костров. С самим Монте-Кастраль тоже произошли перемены. Вовсю работали плотники, поправляя частокол и главное здание. Навесили новые ворота, углубили ров, починили перекидной мост. На страже стояли не 5 шотландцев в бело-зеленых расцветках, а 2-3 латников с алерионами на груди. Арманвиль в составе графства Вадемон не входил, это владение герцога Лотарингии. И по всем канонам владетельного права то, что сейчас происходило, называлось отчуждением частной собственности в свою пользу, по-простому захватом. То бишь война уже началась. Впрочем, Рене Анжуйский, как полноправный отныне владелец Лотарингии, перед Антуаном де Вадемоном в долгу не оставался, осадив его замок Жуанвиль. Я тот замок не видел ни разу, но по рассказам очевидцев это было неплохое укрепление, с разбегу не взять, так что новый герцог еще долго будет выплясывать вокруг его бастионов. На мой взгляд, торчать сейчас под стенами Жуанвиля было большой глупостью. Пока Рене полировал стены замка телами своих воинов, граф де Вадемон собирал армию, и, судя по размерам лагеря, она уже состояла из 7-8 сотен пехоты и 1,5 десятков легкой кавалерии, и каждый новый день ее только увеличивал. Без понятия, куда Вадемон двинет эти силы, возможно, на Нанси, главную резиденцию герцогов лотарингских, а, возможно, на Бар-Ле-Дюк. Его задача — заполучить наследство, а не отстоять Жуанвиль. Если у него получится, то тиски вокруг дофина Карла сожмутся еще теснее. Мне с моим привитым французским патриотизмом этого не хотелось, но, похоже, выбора нет. Придется сражаться за тех, кто не стремится убить меня. «Куда претесь?» Вопрос был адресован мне. Мне на него и отвечать. Я шепнул Хрусту, чтоб отошли на обочину, и подошел к воротам. «Говорят, вам люди нужны?» «Кто говорит?» Сержанта встретил на полпути от Меза. Посоветовал к Дювалю обратиться. Сказал, он здесь, все вопросы решает. «Вопросы здесь решает граф де Ведемон», — с вызовом проговорил латник. «А этот? Ну, действует по его поручению. Жди, сейчас человека позову, он проводит». Латник ушел, а я призадумался. Оказывается, местные ребята не очень-то любят Дюваля. Я бы даже сказал, совсем не любят. При упоминании его имени латник состроил такое лицо, словно уксусу хлебнул, причем неразбавленного. В свое время щенок собирал для меня информацию о нем, из которой выходило, что Ив Дюваль родом из Лотарингии, поссорился с сюзереном, после чего ушел под руку герцога Филиппа. Тот его принял, обласкал, сделал баннереттом, а теперь вот прислал обратно. Вроде бы ситуация ничем не примечательная, такое часто происходит, и никто ни на кого зла за это не держит. Но тут, похоже, Дюваль не сам ушел. Его попросили и назад не звали. А он заявился, да еще сразу большим начальником. С его крутым нравом и высокомерием ему и старых обид не забыли, и новые наверняка прибавились. И вообще мне интересно, какого хера он делал в трактире на полпути между Тулем и Бар-Лю-Дюком? Бар-Лю-Дюк — столица герцогства Бар, где заправляет наш незабвенный Рене Анжуйский. Вряд ли Ив Дюваль ездил туда поесть грибов со сметаной в лучшем местном ресторане. Да и рыцарских турниров в том районе не было. Значит, была встреча. С кем? С Рене? Или, учитывая, что Дюваль — доверенное лицо герцога Филиппа, можно сделать предположение, что он доставил кому-то важное послание. Важное, потому что иначе послали бы какого-нибудь конюха на хромой кобыле, а не целого рыцаря Баннеретта с эскадроном Экюе и Кутилье. Эх, жаль, что нет отца Томмазо, он бы во всем этом разобрался. Ладно, сделаем зарубку в памяти, посмотрим, как на этом сыграть можно. Вернулся латник, с ним притопал Вассер, Экюе Баннеретта, тот самый, который назвал меня шавкой. Он осмотрел наш отряд презрительным взглядом и спросил лениво: «Ну, кто тут капитан этой драной роты?» «Рота» — громко, конечно, сказано, но 33 человека плюс 4 мулы и 2 лошади — это не кучка живодеров в Булонском лесу, так что определение «драное» нам тоже не подходит. «Лейтенант», — поправил его я. «Пока что лейтенант, а дальше посмотрим». «Да мне хоть князь польский. Главное, помни, под знаменами моего господина ты дешевая пешка, которая ходит лишь только после того, как ей позволят. А? Уяснил?» «Ну, я пока еще не под знаменами твоего господина, но общий посыл ясен». Вассер качнулся на пятках и кивнул: «Иди за мной». Внутренняя часть Моте-Костраль изменилась сильнее, чем это виделось снаружи. Мусор убрали, боевой ход восстановили, поправили конюшню, главное здание. Воздух пах свежей стружкой и краской. Везде, где только можно, развесили знамена, вымпелы, флаги. Изображения по большей части повторяли гербы Лотарингии, Жуанвиля и Вадемона. Но немало было и прочих гербов, в том числе Андреевский крест на золоченом поле. Похоже, под Арманвиль съезжалось титулованное дворянство всех окрестных земель, даже из Германии. Это уже не походило на междусобойчик двух феодалов. Нарыв назревал серьезный. Вассер провел меня в дальнюю часть укреплений, где находился артиллерийский двор. Признаться, я не ожидал увидеть артиллерию. 30 полутораметровых бомбард уставились широкими рыльцами в стену частокола. Ну, бомбарды — это одно из первых артиллерийских орудий различного калибра и конструкции, весом от нескольких килограмм до нескольких тонн. Стволы были стянуты железными кольцами по всей длине и помещены на деревянные ложа. Рядом в корзинах лежали каменные ядра и гравий. Вокруг сновали люди, подвезли на телеге бочки с порохом. Скорее всего, весь артиллерийский наряд был представлен Бургундией. В этом плане она была на передовых позициях средневековой военной мысли и не стеснялась этой мыслью пользоваться. Вопрос лишь в том, почему только бомбарды? Могли бы и кулеврин подбросить, причем не только тех, которые типа пушки, но и ручных, типа аркебуз или пищалей. Впрочем, ручное огнестрельное оружие не слишком котируется в данное время. Оно еще очень примитивно, и арбалет в этом плане более надежное изделие, особенно со стальной дугой. Стрелков с такими арбалетами я видел возле ворот. Если у Вадимона таких хотя бы 2-3, то бойцам Рене Анжуйского или уже Лотарингского на поле боя придется очень несладко. Но это случится еще не скоро. А вот моя третья встреча с Дювалем уже подбиралась к своему началу. Бонерет разговаривал с пожилым мужчиной в кожаном фартуке поверх сине-зеленой котты. Можно было бы подумать, что это кузнец, но для такой работы руки его были слишком тонкие, я бы сказал, изящные. Эти руки никогда не поднимали молот, в лучшем случае перо и книгу. Дождавшись окончания разговора, Вассер шагнул вперед и несмело позвал. «Господин!» Дюваль резко обернулся, брови недовольно сошлись. «Чего тебе?» «Еще один отряд наемников, господин». Взгляд бургундца переместился на меня. Наши глаза встретились и схлестнулись, словно два меча. Удар, удар, снова удар, искры. Несмотря на сильный нажим, я голову не опустил, продолжая смотреть на Дюваля ровно. Ему это не понравилось. Привык повелевать теми, кто ниже по статусу. И любое сопротивление воспринимал как вызов. Но затевать ссору, как в первую нашу встречу здесь и сейчас, он не станет. Хотя ему очень хотелось. Не привык отступать. Однако начинать перепалку непонятно с кем, когда кругом люди, это удар по собственной репутации. Начнутся обсуждения, что, как, почему. Выяснится, что я просто пришел обговорить найм. И вдруг такое. Да еще, не дай бог, я окажусь с ним на равных. А он рыцарь, постоянный участник турниров и подармов, победитель. Для него репутация не пустой звук. Нет, рисковать он не станет. «Кто такой? Как звать?» «Он не признал меня. Это очень хорошо. Вольгаст де Синеген». «Синеген, Синеген. Это где-то в Шампании, к северу от Реймса». «Ясно. Сколько у тебя людей?» 50. «Пехота?» «Да». 12 денье на человека. Пропитание сам добывать будешь. Маркетантов у нас хватает. Договор на 3 месяца. Оплата по завершении кампании». «Не пойдет», — твердо проговорил я. 2/3 сразу, треть потом. Иначе с чем я к маркетантам пойду? В долг они не отоварят. Половину сейчас, половину потом. По рукам. Но запомни, Синеген, если сбежишь раньше времени или откажешься выполнять приказ, повешу всех, и тебя в том числе. Не сбегу. Рад это слышать. Ступай. Вассер, покажи ему место, где они смогут шалаши поставить. Ив Дюваль отвернулся, показывая, что разговор окончен. А я подмигнул Экюе. «Ну что, Вассер, иди показывай, что господин велел. Но сначала будь добр выдать мне тот заветный мешочек серебра с половиной моей оплаты». Конец второй книги. Олег Велесов. «Псы Господни». Книгу читал Сергей Дедок. Издательская студия «Буклаб», 2025 год.